Всем привет, привет, привет, Ольга В. О, первая красава, Яна, здравствуйте. Сергей Беляев, вечер хату, хату в вечер. Яна опять вторая. Тиглат, привет, Сергей Варламов, здравствуй. Привет, привет, Дмитрий Рыжих, Вадим Васильев, Серк Федосеев, привет, Калу Похлебалу, здрасте, Люцифер, хова, хоба, привет, Свака, шалом пополам, Гоги, Гоги, привет. Алина Хабарова, Кукусы, Игорь Малой, всем привет. Диана Бутенко, всем хорошего настроения. Спасибо и тебе, Светлана П. О, сегодня вовремя. Да, сегодня... Нет, не вовремя. На 30 минут раньше надо было. Оксана Гырман, привет всем. Привет, привет, Женя Китов. Всем привет, Злюка, Игорь, Гагарин, Серега и чату. Всем крепкого здоровья. Взаимно, Женя, привет. Сергей Варламов, а мой лайк первый, красава. Сергей Беляев, я пока работал, ставил лайк, вы тут уже нас строчили. Алина Хабарова, вижу, вижу, ты так ник и не поменяла. Потап Зеленовский, всем привет, привет, привет. Брантазябра, здравствуй. Алексей Андерграунд, всем привет. Антиколлектор Воронеж, привет, привет, дорогой. Лиса атакует коллекторов, Лисичка, привет. А свакася, а что у тебя с голоса? Бухал, что ли, ночью? Да, бухал. Екатинушка, Афина, привет, привет. И номер сразу, Анатолий Гусев. Так, Серега сейчас подойдет. Вот сейчас, с минуты на минуту. Ярец, привет всем. Андрюшка, привет. Алексей Долган, всем привет. Хорошего, веселого стрима. Привет, привет, спасибо. Оксана Гырова, у меня тоже набралось аж куда скинуть. А четыре номера, а прям сюда скидывай, либо в этот Инстаграм, ой, блядь, Инстаграм, Телеграм, Ватсап. Анихилушка, здравствуй, здравствуй, Витюля, Антиколлектор 54, Кать Золотца, привет, привет. Так, Игорь Шкутько, Екатерина пишет, меня сегодня заебали эти калы, наебывать столько номеров, понятно. Ждем Сережу. Да, сейчас Серега подойдет. Тиглат. Беспредельщик Султан из Цербера. Ух ты! Нихуя себе нормально. Так, Мишка Маня, отлично. Вилли, привет, привет. Всем, ребят, привет, привет. Всех рад видеть. Как слышно? Слышно нормально, четко. Вот так вот, наверное. Слышу звук доната. Женя Китов прислал донат. Наверное, с голосовым. Сейчас я прослушаю. Скорее всего, с голосовым сообщением. Хоп, включаю. Всем привет, Серега, Игорь, Злюка, всему чату, как говорится, привет. Всем крепкого здоровья и всем удачного настроения. Спасибо, дорогой человек. Александр Айсберг, Игорь, как самочувствие после вчера? Да не, нормально. У нас же вчера бухой стрим был на втором канале там. Постебались немного, поугарали. Ираида, Ираида, привет, привет. И Вадим Васильев прислал донат, сейчас, секунду, и передам трубку, блять, мы же по телефону, да, разговариваем, передам трубку Злюке. Вадим Васильев с голосовым сообщением, включаю. Добрый вечер, страна. Бухаю с друзьями. Ничего, за ваше здоровье. Антиколлектором здоровья. Ой, спасибо. Всем привет там, с кем ты бухаешь. Ребята, всем салам алейкум. Так, все, я даю, передаю Злюке. Ребята, ставьте лайкосики. Сейчас 51 человек. У нас сегодня, короче, этого Мишку Гагарин заменил. Опа. Сергей Игорек, молока попил. Не, вчера не пил молоко. Я бы сегодня умер вообще сразу. Я молоко прячу. Привет, привет всем, ребятушки. Добрый день, кому-то добрый вечер. Да, правильно, Яна, говоришь, лайков мало. Давайте лепите лайки скорее, скорее, скорее. Ой, Екатерина Шкутько целую кучу номеров прислала. Привет, Катя, привет, Светлана П. Светочка. Антиколлектор 54, Анихилушка. Привет, привет, дорогой. Привет, Лиса. Так, Цербер Коллектор Тиглат прислал. Окей. Брантазябра, приветствую тебя, приветствую. Я слышала, тут где-то Люцифер, да, у нас в чате есть. Люцифер, расскажи, как твое здоровье. Ольга В., приветули, приветули, дорогая. Мне ж не послышалось, сейчас я полистаю. О, РПК у нас тут. Привет, РПК. Всем приветули, ребятки. Женя Китов прислал донат. Сейчас, одну секундочку. Женя Китов у нас обычно всегда с голосовыми. Будем слушать. Да, врубаю. Пока есть деньги, буду кидать. Как не будет, так, ну так и не будет. А пока есть, фиг меня кто остановит. Спасибо, дорогой, спасибо. Так, всем привет, ребят. Я уже не буду перечислять, а то я сейчас запутаюсь. Я прибежала запыханная такая. Сергей Варламов, всех приветствую. Сейчас буду снизу все-таки читать. Лиса, молоко это опасно, особенно сливки. Ну вот лучше кефирчику в таком случае. Либо Тан, либо Айран. Королевец, привет, привет, спасибо тебе. От инсайда пришел донат, погнали. Инсайдушка, здравствуй, здравствуй, дорогой. Так, Александр Айсберг. Игорь, советую попробовать милкшейк. Это светлое, нефильтрованное, плотное пиво. Думаю, ты оценишь. Это скорее я оценю. Это я люблю светлое, нефильтрованное, плотное пиво. А, он обычно фильтрованное. А Нихилушка, я обожаю молоко. Пью ежедневно минимум литр. Да, он же тоже обожает молоко. Просто после пива молоко пить, ну как-то вот не стоит. Это плохо заканчивается. Чизазок, дорогой наш хороший, здравствуй, здравствуй. Привет, Firecat. Привет, стопарик Вискарика. О, блин, потеряла. Сейчас найду. Говорит, молоко под спиртное? Ничего себе. Привет, комбат. Так, Женя Китов прислал донат. Ще секундочку. Будем слушать. Ой, еще кто-то прислал. Сейчас как раз у меня откроется. Так, Женя Китов, вот. Включаю. Все, теперь мне уже можно идти на помойку. Зачем тебе идти на помойку, Женя? Люцифер, на доброе полусладкое. Спасибо, дорогой, спасибо. Ты же напиши, как твое самочувствие. Может, ты уже написала, я еще не дошла? Сейчас посмотрю. Серега Суменков. Добрая, Ксю, Лисичка, Игорь. Правильным пацанам привет. Где плюшевый Мишка? А, да, вот плюшевый Мишка. Гагарин за него. Он скоро придет. Вот Екатерина Шкутько внутрь чата бросила донат. Спасибо, Кать, большое. Вижу. Так, так, так, так, так. Светлана П. Молоко перед сном токсины выводит, и с утра похмелье легче. Неправда твоя, дорогая. Попробуй после пива молока перед сном выпить. Так будет плохо с утра. Ряженка, да, Алин, ряженка, это хорошо. Инсайд пишет. Всем привет. Хохолодайский, добрый день, я с вами. Удачи всем. Так, тут с инсайдом здороваются, с Серегой здороваются. Антибадунный кефирчик, это тема. Да. А вот Юрец рулит, говорит, топленое молоко. Любое молоко, ребят, после пива не надо. Кто-то прислал молча донат на карту. Спасибо тебе, неизвестный человек. Спасибо, неизвестный человек. Ветеран космических войск. Где дед? Да сейчас же ж придет. Лиса атакует коллекторов. Прислала любимой Злюке донат. Спасибо большое, Олесечка. Спасибо тебе, дорогая. Василий Пупочкин. Приветствуем тебя. Так. Я вот тут запуталась чуть-чуть. Тут очень много номеров. А, это Оксана Гырман прислала много номеров. Я, короче, сейчас с конца начну читать, чтобы это ничего не упустить. И уступаю микрофон Антикалушке. Вот сутулая собака Джеки Чана. Приветики всем, шашлык и пиво. Шашлык и пиво – это прекрасно, прекрасно. Так, вот Люцифер. Вижу Люцифер. Сейчас. На кислороде постоянно, пока стабильно. Ну, хорошо, что хоть стабильно. Хорошо, держись. Здоровья тебе, Люци. Да, вот пришел как раз Гаргарыч наш, Гагарушка, дед. Кто как тебя тут не называл уже, прости, Сережа, здравствуй. Здравствуй, Злючка. Сейчас я посмотрю, тут кто-то донат прислал, сейчас гляну, секундочку. Оксана Гырман, Злюнькина мороженое. Спасибо большое, дорогая, спасибо. Тут меня сегодня балуют. Да ты что? Да. Слышишься. Вот с тобой здороваться начали. Вот инсайдушка с тобой здоровается. Княгиня Ольга. Кстати, княгиня Ольга, здравствуй. Эдельвейс, привет. Тольятти с нами. Это прекрасно. Кучу номеров нам уже... О, слушай, девушка представляется судебным приставом и номер на 996. Что-то знакомое, да? Это опять с этого, с русского стандарта, это ебанутая, блядь. А, ты думаешь? Ну, звонили несколько раз уже, что, потом они загасили цифры, блядь. Это ж было уже, 996 этот номер, блядь, судебный. Блядь, даже фамилию сейчас, то ли Мальцева, блядь, то ли... Не помню, блядь. Так, ну что, ребятушки, не забывайте, пожалуйста, про лайки. 58 лайков, 75 человек на стриме. Влепите пальчик вверх. Серег, с тобой все здороваются, давай всем я привет, отойду. Ребята, всем здравствуйте. Всем большущий привет. Оптом, оптом, короче, всем оптом, жесть, привет. Врач. Мой донат прочитайте, Вадим Васильев пишет. Прочитайте донат, почему вы не прочитали донат? Вадим Васильев, сейчас, секунду, вроде ничего не было. Классный, привет! Привет, Серег, привет, привет. Он присылал, вот мы же включали. Мы включали, Вадим Васильев, спасибо тебе. Ты что, выходил куда-то, Вадик? Серег, ты, я ж вчера это, бухой стрим у меня был. Мне уже рассказали, ты думаешь, что я не знаю, что. Мне уже в личку написали 554 человека, блин. Как ты тут пьяный исполнял, блядь. Так, столько номеров накидали. Надо позвонить. Так. Ты сейчас через телефон? Серега? Да, чё? Через телефон, да, ты? Ну да, да, микрофон нихуя не работает, короче. Завтра пойду поменяю, нахуй. Итак, номера приоритета есть. Первая сегодня Ольга В. скинула. Заебли. Короче, сейчас мы на них... Погоди, я тебе слушаю, я тебе, короче, скидывал этот номер телефона с разговора вместе. Давай ему позвоним, я же жду, когда ему позвонить не можно будет. Сам не звонил, чтобы пугать. Так, пришел донат от Елены Васильевны. Это Коленко. Коленко, ребятки, я вас люблю, спасибо, дорогая. Спасибо, спасибо, Леносик. Так, а какой номер ты мне? Ты мне сегодня ничего не скинул, ты мне сегодня пачку номеров скинул. Блять, сейчас, тогда сейчас найду. Кавказ, блять. Коллекторское агентство Кавказ. А, ты мне просто разговор скинул без номера. Разговор скинул, да, сейчас, вот он, сейчас. Так, 8909. Сейчас, секунду. Так, я забыл, как набирать. Ёбаный в рот. Это пить надо меньше, чё? Да. 909. 190. 190. 99-57. Ага, набираю. Кавказ, блядь. Я когда услышал этот Кавказ, блядь, вот угорал я. Вообще. Пудель, как ты его начал, блядь. Пуделёк, говорю. Ты чё там, пуделёк? Так, набирается Кавказ. Сахаджи, привет, дружище. С кем не поздоровался, всем привет, привет. Так, набор идет, но пока не берут трубку. Ладно, пока глухо. Так, блядь, Ерофеев, АП, блядь. Так, мне тут еще номер скинули, Талгата какого-то. Давай. А, Тулгун какой-то. Да, я вас слушаю. Алло. Да, слушаю вас. Алло, здрасте. Вы этот Ерофеев же, да? Да, слушаю вас. Что слушаю? А, Ерофеев, это. А что ты, мы с тобой поговорили, пуделек, сегодня? Ты давай там маме моей писать смс-ки. Ты же сказал, ты сама приехал. А? Что, сам-то никак, что ли? Ага. А? Жди, до свидания. Вот и все, нахуй, что, блядь, от тебя, сука, стоило ожидать, нахуй. СМС-ки, маме жаловаться побежал, блядь. Ёбаный урод. Все, я ж говорю, оно вышло. Сука, сучёныш, блядь. Слушай, сейчас отлично было слышно, и его голос тебя не перебивал. Хер поймешь эту связь. Ну да. Так. Так, вот. Тулгун Юлдашев, это кто такой, я не знаю. Ну это, короче, мне человек скинул, короче, такой, какой-то важный тоже хуйман. 8-996. Ага. 358. 28. 26-72. Набираю. Тулгун зовут. Тул Даша. Тулгун. Ага. Так, набираем Тулгуну. Ага. Так, Евгений Васильевич прислал донат на пряники. Спасибо. Алло. Да, слушаю. Ты Тулгут или Талгат? Как тебя зовут? Тут сначала представься, ты мне позвонишь. Ну, погоди. Ты же звонил, я просто... Ты же мне со мной сегодня разговаривал. Ты сказал, ты Талгат, Тулгут. Василь. Как тебя зовут, скажи, я все не помню. Меня Андрюша зовут. Какой Андрюша? Андрюша Пакулев. Знаешь такого? Нет, такого чмошника не знаю. Ты чё, шалава, охуела, что ли? Нихуя ты, блядь, попутал там, блядь. Это ты так своей мамке будешь говорить. Это я тебе говорю, придурку-стрелочнику, блядь. Ты чё, дура, охуела там? Фамилию назови, от кого ты звонишь вообще, идиот. Бля, ты чё такой охуевший? Ты сегодня пиздец, что-то какой-то разозлённый. Тебя сегодня, походу, не ебали, да, ещё? По поводу. Тебя, наверное, уже да. Ой, пиздец, по ты опять стрелы переводишь, блядь. Тебя, меня, блядь, мама, папа. Очередной, блядь, типичный коллектор, блядь. У вас у всех один скрипт, да, там? Блядь? Нет, я... Чё... Не туда попал. Чё, нет, я, блядь, чё ты сливаешься, а пидораса сказать. Кусок, блядь. Слышь, давай, мразь. Да-да-да-да-да-да-да-да, затроила, пиздец, посыпалась, мразь, блядь. Да, сижу, чай пью, кайфую. Чай, да что ты там можешь пить, блядь? Я в воду до сухари жрешь, блядь, за палку хозяина, блядь. По поводу кого ты меня набрал? По поводу, блядь. А ты вообще, блядь, за палку за какую работаешь? Которую тебе в рот пихают или в задницу? Я работаю за такие деньги, которые ты в жизни не заработал. 10 рублей, блядь. Ты же нищеброд, ебаный. Чай сидит, пьет там, блядь. Пакетированный, Липтон хуярит, блядь, да? Липтон дешевый хуярит, сидит, блядь. Кайфует он, блядь. А чё чаёк-то на кофе? Денег-то нету нихуя, да? Эй, блядь. Говорю, мразь, вопрос какой. Ой, блядь, какой ты опасный, нахуй, пиздец. Ты откуда вылез я вообще? Говорю, с какого села ты переехал, блядь, чтобы работать звонарем, блядь? Короче, конченый. Ой, ты когда скажешь от кого-то позвонить... Ой, ты что, ты начинаешь я обижаться, да? Вот, ну иди поплачь, нахуй, хули ты, блядь. Телегу не везешь, нихуя. Ха-ха, вышел. Ой, бля. Интересные сегодня попадаются. Сейчас, секунду. Так, пришли донаты, сейчас я зачитаю. Вот. Так. Олег Брыков. Уж простите, что не сильно много прислал. Вам всего хорошего и даже больше. В лучшие времена дам больше. Слушаю вас. Вы лучшие. Спасибо, дружище. По возможности кто что может. Вы что, ребят? И пришел еще донат от Виолетты. Виолетта, спасибо тебе большое. Молчком прислала. Спасибо, спасибо. Ну ничего, Серег, начало такое. Да, да. Давно таких не было. Могу еще раз этому набрать? Можешь ты пообщаться с ним? Давай. К которому? Который второй номер был. Талгату это? Да, Талгат. Да. Все, набираю. Ну, Талгат это вообще никакой. Мама, папа и все. Номер занят. О, номер занят. Ладно, мы ему чуть позже перезвоним. Хорошо, так, дальше у нас есть номера приоритета. Отлично. Сейчас буду набирать, это Ольга В, сегодня они ее на прозвон твари поставили, сейчас попробую набрать. 105 это человек на стриме, ребятки, лепите лайки. Так, 991, 416. 8702. 8702. Набираю в приоритет. Это клик... Талгат? Талгун? Нет, это другой. Ну, клики тоже. Другой номер, но клики. Алло, да. Алло. Алло. Алло, да, слушаю. Чё ты там, бля, людей на прозвоны станешь? Ставишь, охуел что ли, бля? А это с кем я общаюсь? Нихуя сразу загавкал, бля. Ты чё как крыса? С кем я общаюсь? Ты чё как крыса на прозвоны ставишь, блядь? Обещаешь людей приехать, прозвоны, не приезжаешь, блядь. Блядь. Ты... ты не плачь, это что ли? Это сейчас скажу, ты это слышишь? Я не Ленка, да? Сюзанна, ёбаный рот, блядь. Не Ленка, ты форшмак, ты, блядь, чтобы позвонить, блядь, хуй отсосать, чтобы я на прозвон не ставил, ты еще звонишь, хуй сосишь? Ты что, охуел, что ли, пидор, нихуя тебя кобылу, блядь, понесло, ты что, блядь, кобыла ебаная? Тогда они, блядь, на пожизненном будут нам подозвонить, ебал я твой мамин рот, блядь. Че ты сыпишься, блядь? О, очередной мама-папа, блядь. Ебать ты долбоеб, блядь. Бля, пиздец ты тупой, нахуй. Мама-папа, блядь. Чего, ебаная? Ты не Ленка, да, ебаный пидорас? Ты че там, блядь, так гавкаешь, блядь? Охуел, что ли? Духу добрался, блядь. Хуйсос. По телефону ебать ты какой, блядь. Хуйсос. Хуйсос. А ты не в курсе, я твою мать в жопу выебу, блядь. А ты себя трахнешь. Нахуй в жопу выебу, блядь. А ты шо, блядь? Ничего дырявая себе. Дырявая эта хуйня, пизда ебаная. Да я знаю, что ты дырявая. Ты че, блядь, охуел, что ли, блядь? Нахуй ты обозначаешь. Это ж и так понятно. Чмо ебаная, блядь. Ох ты, блядь, да не плачь. Ну что ты за нервный? Ты ебаный не Ленка, да? Я залупенка, блядь. Ебать, ебаный не Ленка, это Ленка. Еще что, сейчас давай, еще. Сейчас этот номер, я его рот ебал, будет на автодозвоне. Давай на прозвон, конечно, давай. Программ-то нету ни у кого, идиот ебаный. Ты откуда вылезла, колхозница, блядь? А? Вылезла, ебаная ты животное, что блядь. Ты забуксовала? Ты ебаная не Ленка, да, а пидор, блядь. Ты даже покатилась на собственном там сидишь. Пидор дырявый. Пидор дырявый. Прохуяк. Ты хули твой, ты хоть, блядь, скажи, кто ты, ебаный форшмак? Ох ты пудель, сука, дискотечный, блядь. На прозвон он поставит. Программы у всех идиот, блядь. Ты откуда вылезла, блядь? У всех, блядь. Я твои программы ебал, пидорас ебаный. Давай, сейчас я позвоню. Сейчас я обкую сотку, блядь. Звони с калькулятора, людей на прозвон ставишь. Чмо ебаное. Чмо ебаное. Чмо ебаное. Животное. Животное. Животное. Животное. Животное. Я сейчас, блядь, позвоню нахуй тебе на работу. Давай, пошел нахуй. Ты можешь только нахуй насрать и жопой размазать. Животное. Я сейчас тебе, блядь, на работу позвоню, твою работу выебу, пидор. Еще пикни. Дырявый. Давай, пикни еще. Дырявый гондон. Ну ты молодец, как ты, молодец. Дрессированная прокуяка. Я его выебил, блядь. Слушай, иди сюда. На, сука, пидор тебе. Ух ты, ух ты. Пидор, ебан. А, блядь. На, давай, сука. На, блядь. Вот это сухая голова. Какая дурная, блядь. Что ты, блядь? Че, нахуй? Хуйна, блядь, расчехалась тварь там, блядь. Нихуя одна дура не вывезла, сразу другая прибежала, блядь. А та что, пошла плакать, да, где-то там, блядь? Заплакала, убежала, блядь. В натуре гребень ебаный. Все, отключился. Сейчас на работу мне позвонят, ебать мой хуй, блядь. Надо было хоть номер какой-нибудь сказать, какой-нибудь работы, блядь. А то у меня работы-то нету, ебаная все, блядь. Куда он мне будет звонить? Ребать, и сейчас этот номер, слышишь, это сейчас IP-телефонии номер на прозвон поставят, так что ты смотри, блядь. Это тебе не шутки, блядь. Какая дура, господи, блядь. Прозвонами, блядь. Кого они сейчас могут напугать, эти прозвоны? Кого они могут беспокоить, блядь? Ёбану, половина телефонов, нахуй, прямо, блядь, с завода, нахуй, эта прога установлена. У многих, многие скачали эту пругу. Кому нахуй они угрожают? Долбоебы, блядь. Господи, какие, где их, блядь, нашли? Ебаное все. Это ж, блядь, там пиздец. Там, блядь, IQ как у табуретки. Давай им еще раз звони. Так, сейчас, секунду. Сейчас я покажу. Пиздец дятел, блядь. Вообще, блядь. Так, и есть второй же номер, я сейчас на этот не буду, я на следующий позвоню. Этот же хуй звонил, этот же. У него второй номер есть. Да, давай, давай. Ой, блядь. Так, 991-415-7109. Набираю. Алло. Ой, ёбану. А где этот дикий-то? Дикий-то где этот? Дикарь. Позови. Чего? Дикаря позови, говорю. Ты кто вообще такой? Ну, ёбнутого своего вот этого. позови. Ты кому говоришь, придурок? Тебе говорю, позови ёбнутого своего. Ты что, не слышишь, глухая? По кому я могу здесь говорить, если мы с тобой разговариваем? Здесь нет ёбнутых. Ты с кем разговариваешь? А ты одна, что ли, ёбнутая? Ну, хуй с ним, давай с тобой пообщаемся тогда. Раз ты да, ёбнутая. Да, я одна такая. Давай, пообщаемся. Одна такая? Ты кто? Одна такая ёбнутая, да. Что ли, Леша? Да, говори быстрее, время теряю. А что быстрее? Что время? Откуда ты торопишься, ебать нахуй? Ты что, хохол, что ты так базаришь? А что такое, нахуй? Ты что, дебил, блядь? Нормально Ярик, разговаривай, дебил. Ярик, у тебя что, бачок потик, что ли, или что, блядь? Шла. Это смешно, да? Ты не хохлушка, что ли, не? Вы что, там теперь все на Украине такие комики, да? Какие Украине, дура? Я в России, блядь. Акситись, ёпта. Что, угу, блядь? Акситись. Пидор, ты кто? Ты что мне звонишь? Ох ты, пидор, ты кто, блядь, нихуя себе? Тебе кто научил-то грязно ругаться, барышня? Чё? Говори, говори. Я говорю, нахуя ты так ругаешься? Ты кто извинись. Такой? Извинись, нахуя ты так? Ты чё мне звонишь? Нахуй ты меня обзываешь? Ой, еще раз. Извинись, чё. За что извиниться, ты пидор? Слышу, хуя ли я должна ёбнутого. Извиняться? Слышу ёбнутого, зови ёбнутого, ковырялка. Давай. Говори мне, кто ты такой? Да вот давай, кобёл, звони, говорю, ёбнутого. Чё, не слышишь, что ли? Ёбнутого, сейчас, подожди, я узнаю. Сейчас, давай, узнай. Давай, узнай, ага. Пробей номер. Давай, а ну. Чё, не получается, ебан? Ну, блядь, ебать махуй. Как так-то, блядь? Как не получается-то, блядь? Ой, блядь, нихуя себе, блядь. Ёбаный вас. Ну чё, ты узнала, не? Ох, и блядь. Ебать мой хуй, вы откуда повылазили там вообще? Ебаное все, нахуй. Какие же вы ебанутые-то. Ебать. В натуре, сука, где-то в лагере, что ли, она сидит, блядь. Или эти хуеплеты где-то сидят там, не знаю. Ебать. Расконвойники, наверное, какие-нибудь, блядь. Кнопочный телефон им дали, вот они звонят, блядь. Поставлю на прозвон, научили ставить на прозвон. Сейчас номер она пробьет, блядь. В натуре, по калькулятору, что ли? Она ушла, короче, блядь. Давай по первому номеру звоним. По первому. Так, сейчас, секунду, я донат зачитаю. Поинтересуемся, он ругается. Олег Брыков. Классно ты его отхуесосил, ржу не могу. Мы тут двое, братан. Спасибо большое. Так, что, по первому, да, набираю номер? Конечно. Че ты злишься-то, нахуй ты ругайся. Набираю по первому номеру. Это который животное. Да. Набираем. Он, походу, этот номер на прозвон. Алло. Алло, ну что ты, нахуй ты ругаешься? Да. Нахуй ты ругаешься? А? Хуй нахуй ты ругаешься? Алло. Блядь, хуй тебе в горло. О. О, а ты, блядь, ебаный в рот, представься сначала. Я тебе говорю, нахуй ты ругаешься сразу, ебаный. Извинись, нахуй ты ругаешься? Ну че, нахуй ты ругаешься? Ну ты ругайся, нахуя ты ругаешься? Я сейчас тебе звонил, ты что-то ругаешься. Ты кто? Животное. Ты вообще. Кто, ебать? Нахуя ты ругаешься? Кто, блядь? Блядь, опять ты говорю, кто? Ты что злой-то такой, скажи? Ну ты кто вообще, ебаный рот? Дискомфорт в интимной зоне, что ли, или что? Что ты злишься сразу? Ты что, долбоёб, что ли? Ты ебаный хуеплёт, блядь. Ты что ругайся, я тебе говорю, ебаный. Ебаная ты хуйня, блядь. Нахуй ты злишься-то, ебаный рот? Не злись, нахуя. Извинись, нахуй ты обзываешься. Извинюсь, бля, выебу твою мать, давай, в рот, бля, вторую, извините, я выебал вас в рот, за то, что ваш сын пидорас. Ты мама ёб, что ли? За то, что ваш сын пидорас. За такую мать, как... У тебя мозгов в канарейке намазать не хватит, нахуй, да? Такого гандона, мать, как ты, ебать, выебать, вообще спокойно, блядь. Точно, я понял. Есть причина, блядь, что выебать и дать в рот. Точно, тебя ж пидор выстрел, у тебя мамки-то нет, точно, ебаный. Ну извини, что так пидор лучше. Пидор твой отец. Пидор как раз таки твой отец был. Да ладно, кто тебя выплюнул, блядь. Ну нахуй ты злись. Не злись, ебаный рот. Иди с таким мой хуй, гандон. Давай, бать, Паш, пидор, давай, Паршмак. Ты пидор, да? Давай, скажи. Я найду твою родню, я всех выебу. Иди, иди, мой ебаный. А? Прохуятина, блядь. Ты пидор, что ли, или что? В сварочных ботинках, блядь. Серега, он вышел. Вот сучка ебаная. Блин, нахуй он злится-то сразу? Чё такие злые-то, ёбаный? Я сегодня вежливый, как никогда, а не злятся что-то, блядь. Пришел донат от инсайда. Сейчас зачитаю. Поехали. Нет, погнали, было уже. Погнали, уже да? Было. А теперь, Серега, предупреди коллег, сейчас звонить будут. На работу тебе будут звонить. Давай коллег предупреждай. А, на работу, коллег. Коллеги, короче, у меня здесь только Тайсон, нахуй. Тайсон сейчас нам... Будь осторожен, блядь. Трипер, возможно. Всем привет, ребятушки, кто присоединился. Вот Арю здесь я видела. Арю, приветствую тебя. Арю, привет, Сахарч, привет. Елена. Алина, Васильевич, что такое прозвон? Алина, это когда тебе твой номер, короче, станет, ставят, короче, это, на, ну, звонят каждую минуту тебе. С неизвестного короче, номера. Да, с неизвестного номера бомбят, короче, в течение минуты там 3-4 раза. И вот это продолжается, может, сутки, может, двое продолжаться, короче. Подоработ, привет-привет, банда Дарова, какой приятный голос у вашей барышни, спасибо. Людмила Егорова, доброе зло, Антикалушка и Сергей а Васильевич, что... огромный приветище. Ау? А что, сегодня не будет вопроса этого, короче, что это за женщина? А мы же его вчера блоканули, видать, не будет. Да. Ну да. Приветульки, Иван Лобачевский. Ну, если только так. Джейсон Бурхис, он же Воронеж. Видно тебя, видно. Привет, Габриэла, привет, Мурс. Так, мы тут чат вообще упустили, да? Да, Елена, Гагарин под успокоительными? Да нет, я просто угораю сегодня. Я сегодня целый день их заебываю с этим, блядь, этим. Нахуй ты так, ебано, обзываешься? Извинись, ебано. Они в натуре в ступор впадают, блядь. Они же, ну что, их хуй сосебут. Серега Суменков. Из-за громкой музыки и сплошной тонировки Серега Гагарин снова промазал мимо Луны. Николай Левочкин, всем привет, народ. Привет, привет, Николай. Василий Шибролетов пишет, что это за женщина? И ржет. Костярик, привет, дружище. Привет, братан. Привет, привет. Так, блин, побежал чат. Джейсон, да-да-да, привет еще раз. Иван Лобачевский, с тобой же поздоровались. Ты что на самом деле, как не увидели? Поздоровалась я, да. Поверх одеяла держи, блядь. Делаю таскаться от голоса барышни. О, спасибо. За лайк. Спасибо, про лайки не забывайте, пожалуйста, ребятушки. Оксана Пакулова, привет, дорогая, привет. С вишенками пришла. А вот-вот номер, короче, еще. Опять какие-то хуеплеты там наглючие. Тут вот Анихилушка очень просит позвонить по номеру. Говорит, что там потом не дозвонимся просто, потому что у них уже 8 вечера. А, ну давайте. Что, ну... Габриэла, привет, привет. Он тебе скидывал. Сейчас, секунду. Мне скидывал. Не тебе, а Игорю. От Евгения Тимкова пришел донат Сереге и Игорьку. Так, сейчас, секунду, я не успела. Сейчас вот здесь читаю. Фокс, привет. Фокс, привет. Чтобы поправилось здоровье и азарт твой не иссяк, я дарю тебе сегодня славный эликсир – коньяк. Вот такие, ой, стихи хорошо. Вместе с донатом коньяк прислал Евгений Тимков. Коньяк всегда полезен, потому и дорогой, что полезен. Да-да-да, спасибо, Жень. Вон Александр Айсберг пишет: Гагарин, а можешь космический удар по калам нанести, высунуть жопу в иллюминатор и дриснуть на какого-нибудь кала, чтобы его бурулькой пришило? Нет, спасибо, я этим заниматься не буду, блядь. Так, и еще донат пришел от Сахаджи, земляку на коньяк. Сахаджи, спасибо большое. Сахаджи, привет, спасибо, дорогой. Так. Серега Лобаев, привет. Мррррс, пишет. Гагарин, даров, Андрювку ждем, и синтуки вам привет передают. Ой, и синтукам тоже привет. Так, ага. Слушай, Анихилушка, ты скинул номер, который скинул комбат. Комбат, привет, привет. Это тот же номер один, но сейчас на него наберем. Давай Андрювку включаем, блядь. Тяжелую артиллерию или Афину сразу, нахуй. Сразу с козырей зайдем, блядь. Так. 072-276-78. 276-78. Набираем. Так, набор идет сейчас, ребят. Да. Алло, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Ага. Здравствуйте! Ты меня слышишь, придур? Что тебе плохо? Ты там смеешься? Тебе кто-то щекотит жопу тебе, да? Все тебе плохо, точно. Че ты угораешь? Подожди, не сливайся. Блять. Короче, они Афину знают. Андрюшку надо выпускать. Кракена, блин. Ну, выпускай Кракена, блин. Так. Сейчас я наберу, которой мы бабе звонили. Первая она была. А сейчас с ней Андрюшка. Сегодня уже. Так, это в конце был 09. Ага, вот набираю. Кликом звоним. Андрюшкой. Сука, если возьму трубку, конечно. Я понырю. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня есть пропущенных несколько номеров на мой второй номер. А вы кто? Представьтесь, пожалуйста. Меня Екатерина зовут, а вы кто? Катюха, что ты мне звонила? Катюха, что тебе надо? Откуда ты звонишь? Вы мне подскажите, кто это? Как я могу понять, куда я звонила, если я не вижу номер телефона? Это Андрюса, Андрюса Пакулев. Я вам перезваниваю. Вот. А вы откуда? Представьтесь, пожалуйста. Какой Андрюша? Какой Андрюша? Ну, Андрюха, это Андрюха, ты что, не знаешь Андрюшу? Ты что? Ну, ты, конечно, я вообще... Я слышу женский голос. Ты вот и слышишь там? Я слышу женский голос. Ебать, у тебя глюки какие-то, ты ебанулась, мне кажется. Ты, наверное... Что такое или такая? Что ты хочешь от меня, пидорас? Ох ты, сука, ты на меня не ори, пизда. Ты баба или мужик? Завалила-то, я мужик с огромным хуем. А-а-а. Вот так. А, если так, тогда давай поподробнее. Вот, видишь, сразу услышала про хуй и заговорила. Это Андрюха. Вот, Андрюха. Конечно, с огромным хуем мужик. Конечно, мне интересно, давай. Вот. Фамилию еще раз назови свою. Ты меня на вы называй, а то я тебе тыкну, порвешься, поняла? Хуяли я тебя буду на вы называть. А схуяли ты такая охуевшая? Ты откуда вылезла, манда? Ты мне уже не нравишься, я тебя найду на пиздю. Нравится тебе, ты меня еще не видел. Ну ебануться ты пиздец страшная, да? Скажи. Если ты меня еще не видел, ты там пиздец мамонт, да, ебаный бегемот? Страшная, как твоя жизнь будущая. Ебать ты страшная, давай встретимся, я тебя намудохую, ты не мужик, ты пидор. Пидор. Ты меня намудохаешь? Я намудохую пидора тебя. Давай. Ты меня намудохаешь, долбоёб? Я тебя, уверен? Я не долбоёб, сама некрасивая залупа, пидорас. Ты чё, пидор, во все ранцы попутал, я сейчас тебя найду. Он сказал слово «залупа». «Залупа»? Ты от слова «залупа» в обморок упала, что ли? Какая? Конская или какая? Какая конская? Нет, не конская, морзовая. А какая? Моржа. Морзовая? Да. А, моржовая. Моржовая, да. Да, у них маленькие моржи. У моржей, ты что, дура, 2 метра это у них. Это такой моржовый, да? 2 метра у них. Называй меня Андрюса, морзовый хрен. Ты замерял? Ты замерял? Я Discovery смотрел. Ты чем, горлом замерял? Я умные, короче, передачи смотрю. Не то, что ты, сука, сидишь на телефоне, как проститутка, секретутка. Ты мало потому смотрел, что тебя с трассы выгнали, скажу. Потому что если ты стала жирная. Тихо, завали ебало, когда с тобой Андрюха базарит. Ну-ка, тихо, я нахуй. Я тебе скажу, что ты очень мало тихо, смотрел пидорас. Лох. Послушай меня сюда внимательно, лох, если ты мне еще раз сюда позвонишь. Ой, ебануться, мне страшно. Твое очко разлетится на миллион кусков по всему миру. Понял, блядь? Ты где такого вот нахваталась? Вот ты что, ебанутая? Канинская залупа будет в тебе. Я тебе обещаю. Одна в очке у тебя будет торчать. Какой ты страшная. Ты вот ты неадекватная. У тебя что-то не так с башкой. Нахуй, пошел и не звони сюда, пидор. О, нихуя тебя понесло. Ты так не нервничай, у тебя сейчас климакс ёбнет. Ёбнет климакс и все. И пиздец. Я твой номер пробью. И пробью. А я тебе печень пробью, мавасы тебя вот пропису и все сука, нахуй. Завали своей ебасать она. Тихо карту, нахуй. Блядь, тихо, пидорас. Пидорас. Выебет она. Ты ага, оно. Пидор цыганский. Ты чё, бля, пидор такой? Цыганский. Нет, не цыганский женщим и не пидор. Я понял. Мужик, я мужик. Я здоровенный говорит, мужик с огромным спиливили. Поняла? Пиздишь мне в параллель тут, лошадь ёбаная. Вот так и вышло. Сейчас, секунду, донат. Охи дура. Пиздец дура. Донат пришел сейчас. А Пупочкин говорит, ты капио. Фу такую, лучше бабку с 5-го этажа, чем такую. Так, вот, читай. Олег Брыков, у меня у мамы 12 декабря день рождения. Можете поздравить хоть пару слов, но вам же вряд ли так уж сложно. Анна Александровна, а я запишу и пришлю ей. Будет приятно. Да, слушай, дружище, под стримом есть мой телеграм, напиши туда и позвоним еще и поздравим. Все, без так, проблем. Без проблем вообще. Так. Так, мне все, блядь, кто-то звонит сейчас, перезвоню, это наш местный мам. А. О, надо еще Тамара. Раз ей позвонить будет. Сейчас, да. Сейчас подойдет антикалушка, ему кто-то звонит с местного номера, просто пошел перезвонить. Пробили номер, что ли, ебаный. Да ну, с местного звонят. Ты че? Царица Тамара, привет, привет. Привет, Аня, которая меняет фамилию. Привет, Мишаня А. Сахаджи говорит, ебать, она мультиков пересмотрела. Да. Аня говорит, соскучилась, и мы соскучились. Наташа Алексеева, привет из Москвы. Больше года взыскивают 50% зарплаты по ИП, по исполнительному производству, да, я так понимаю. Сейчас приходила тетка от ВТБ, сказала, перед Новым годом придет пристав имущество описывать. Как так? Хорошо. И зарплата, и опись. Да не, не будет этого. Все это вранье. Судебное решение исполняется? Исполняется. В чем проблема? Никто никуда не пойдет, блядь. Какое имущество описывает, блядь. Ну да, это бред какой-то. Это пугалка просто. Они хотят просто перед Новым годом денежку срубить. Думают, ты испугаешься и прям пойдешь им весь долг вернешь сразу. А, точно, блядь. Да, прям прибежишь и волосы назад. Да. Так. Да. Василий Пупочкин, злю, а вдруг она от недостатка мужского внимания такая ёпнутая? Да ну я не знаю, не знаю. Это уж как-то совсем. Андрей Петренко, привет. Что ты посмотрел? Мне там написали. А, давай я пока почитаю. Оксана Пакулова, хорошо, есть мама. У меня сегодня 16 лет, как нет мамы. Да, вот пока у нас есть мамы, папы, мы еще остаемся детьми. Поэтому маму, пап надо беречь. Арю Белый. Да. Алексеева, свяжись с приставом, который ведет. Да, действительно, позвони приставу и скажи, мол, так и так, что за дела вообще. Пусть они их там успокоят. Андрей Грюков, отправь Игорьку, пусть... На... Это вот тебе, наверное, Андрей Грюков написал. Да-да-да, я посмотрел. Евгений Термит, есть личный номер Хавлюк, она меня сегодня заблокировала. Да он у всех есть. Этот личный номер, он в колотушке есть. Так, Викдейс, да блин, Ясаулова, а мне Мишка Мани угрожает, хотя я денег не брал, а там просрочка. Это вот Викдейс Ясаулова, это имеет отношение к Ясауловой, или это случайное совпадение? Видимо, случайно. Паша Морозов, а мне вчера сказали 10 тысяч за поздравления. Кто тебе такое сказал? Кто? Сереж, ты слышишь? Ой, не могу. Серега Суменков. Кто сказал? Не знаю, может, напишет сейчас. Серега Суменков. Будут и далее списывать то, что приставы прописали. Никаких описей имущества не будет. Ну да, это мы уже подтвердили. Привет, батончик. 130-й лайк говорит от меня. Спасибо, дорогой. Спасибо. Женя Кито. Пога, сейчас все испугаемся и все заплатим. Хером по губам. Иван Лобачевский. 54 РУС. Не забудь СВС-коца... А, CV-код с обратной стороны. Что у вас тут происходит? Зачем? Карты они друг другу отсылают, блядь. Интересно, интересно. А вот Катя скинула номер. Катерина Шкутько. Да-да-да, Катя писала, она очень просила позвонить по номеру. Сергей Бавария, привет-привет! Спасибо за розочки. Привет, Серега, привет. А, кстати, Сергей Бавария, пришел я... Серега, я тебе писал, Сергей Бавария. А, сейчас, бабка с пятого этажа прислала донат. Злюка, не волнуйся, это я Игорю звоню, понятно? Сейчас, короче, о чем я? Ты скидывал донат на PayPal. Братан, он к тебе вернулся обратно. Я сегодня разговаривал со службой поддержкой. Так что донат тебе вернулся. Так, еще я дай-ка отвечу. Тут Юрец, короче. Гагарин, не подскажешь, как работают приставы в центральном районе Челябинской? Принимают лично. Я сам просто из ЕКБ. Если у тебя есть вопросы по челябинским приставам, в личку пиши. Я думаю, что там мы вопросы решим по челябинским приставам. Сереж, зачитаю донат от Ольги В. Ребят, вам на коньячок за наше здоровье. Я сегодня на год постарела. Спасибо, что вы у меня есть. Олечка, дорогая, с днем рождения тебя! Не постарела, а стала еще мудрее и красивее. Да. Это, знаешь, что у нас, Игорёша, тут, короче, со Злюкой возник вопрос такой. Тут кто-то писал, что поздравление стоит 10 тысяч. Ага, это прикинь, откуда такое? Кому-то сказал кто-то, что поздравление от нас стоит 10 тысяч рублей. Нормально? Нихуя. Мы тут посмеялись, но так и не поняли. Может, это шутят ребята? Я бесплатно поздравлю, легко. Спарта, сейчас чуть позже повторишь, хорошо, это мы позвоним. Сейчас мы должны позвонить по номеру Кати, мы уже обещали, у нас все по очереди. Потом по твоему Спарта номеру обязательно наберу. Так, хорошо, сейчас кому мы набираем? Где Катя Шкутько номер, Гагарушка? Сереж. Так, он отошел. Так. Один из друзей Ушина еще не проставили лайк. Ребят, ставьте лайкосы. 151 человек у нас. Два уже у нас пряника отметились. Космос Вест, привет. Привет, Мир против коллекторов. Привет, Гоги Мурат. Подскажите, пожалуйста, через какое время они подают на судебное производство? Вообще по-разному. По-разному, братан, вообще по-разному. Иногда и через полгода, иногда и дольше. Да, причем одни и те же банки и МФО в разных случаях, как бы у кого-то через 3 месяца бац и пошли, а у кого-то год прошел, а они сидят на попе ровно. Так, вообще не пришел, угадаешь. Я хочу поздороваться с Василием Пупочкиным. Привет. Арию Белой. Привет, привет. Мир против коллекторов. Космос Вест. Иван Хитрый Лис. Ой, привет, Иван Хитрый Лис. Лисий муж теперь прицепилась. И вчера, ребят, у меня, короче, спрашивали, я неправильно ответил, выкупает ли русский стандарт долги? Да, выкупает, они как коллекторы, короче. Я вот вчера это мне Андрюха да. Комбат объяснил. Игорь Подерин, привет, привет. Сережа, а где был номер от Кати Шкутько, вот ты говорил? О, нихуя себе, вот сейчас. Так. А, он в чате был? Да. Сейчас найдем. Не могу найти просто и все. Так, вот. Нашел? 8-967. Сейчас набираю. 967. 08. 11. Ага. 503. 503. Это что за залупа? Катя Шкутько, не да. помню. Да хуй его знает. Набираем. Вас приветствует Альфа-банк. О, это Альфа-банк. Уважаемый клиент. Пожалуйста, назовите в формате день, месяц и год. Все понятно. Датуского рождения. Для перевода на оператора скажите. Так, это Альфа-банк. Это Альфа-банк. Они ее сегодня достали. Так, что, еще раз наберем тогда этим? Ёбнутый. Да, ёбнутый. 0,9. Давай ёбнутый наберем, ну. Давай. Я сейчас дай поговорю, короче. Хорошо, хорошо. Все, добираю. Звоним кликом. Ой, подожди, ты... Я уже набираю. Я тебе потом дам. Уже набираю. Алло. Алло. Да. Слушай, короче, это... А можешь этому, который вот тебе до этого Андрюшка звонил, короче, это, чтобы к нему приехали, чтобы у него очко на 1 000 000 частей разлетелось? Можно так сделать? Заказать? Какой Андрюшка? Заказ. Ну, сейчас Андрюшка тебе звонил 5 минут назад. Что уже, забыла, что ли? Ну, и что? Ну, звонил дальше. Можешь, ты говорила, там очко разлетелось. Можешь так сделать? Там сколько денег я закину? Да, давай могу. Карту. Да. Давай, я номер могу. Карты. Давай, я закину. Сколько денег надо? Ну, сколько денег надо? Денег, да, надо сколько за это. Куда? Для чего? Ну, чтоб ты, чтоб очко каких разлетелось денег? У него, ебаный в рот на 1 000 000 кусков. Каких денег? Бумажных? Да бесплатно разлетится, не переживай. А бесплатно? А еще, знаешь, такой вопрос? Отлично, тогда сделай, а то мне надоел уже, блядь. Это, слушай, знаешь, еще такой вопрос, короче, ты там это, хуями конскими интересовалась, говорят, да? Ну, еще раз хуями. Хуями конскими интересовалась, говорю. А, залупа конская, ну да, было дело. Интересовалась, да, у нас тут я просто, сказала, короче... Я сказала, что у него она в очке будет торчать, залупа конская. А, понял, у меня просто, он короче, тут это, знакомый в магазине, короче, тут это, магазин у него свой, там эти, дилда, хуилда там продают, короче. Там да. есть одна такая нормальная, 12 коробков, тебе как раз будет по размеру как раз надо. Угу. Надо тебе, нет? Ну надо, нет? Мне не надо. Ему предложили? Нет, просто когда он тебе сказал, что у него там хуй большущий, двухметровый, ты так обрадовался. А ты что, адвокат его или кто? Я понять не могу. Какого хера ты мне звонишь теперь? Ты что, ебанутый там все? Ну что ты злись-то, ебаный? Ты от кого мне вообще звонишь? Ты можешь сказать, от кого ты мне звонишь? Конечно. От Андрюшки. Я не понимаю, мне непонятно, что за Андрюшка. Блядь, если фамилия. Ты не понимаешь, надо тебе башку просто это, вазелином Серия смазать. Номер паспорта. Или этой хуйней, как ее называют? Звездочкой, бальзамом. Потому что этот пидор не умеет общаться по телефону. Этот гандон мне позвонил, начал мне врубить сходу. Так я и говорю, все правильно. Я и говорю, чтобы у него очко разлетелось. Тебе надо дилда, я тебе пришлю. Там где-то ему, где-то да себе. Мне не нужно твои дилда. Себе в очко засунь, долбоёб. А что ты злишься опять? Ты его, нахуй ты ругаешься? Слушай, ну нахуя ты ругаешься, слышишь? Блин, ты меня бесишь. Это хорошо. Ты баба с кадыком, что ли? Ты побрилась вообще, нет, скажи? Морду побрила? Морду? Побрила, да? Да, конечно. А, бритая, все, усы там этой хуйней, да? Выдергала все усищи свои. А скажи, знаешь, еще такой вопрос? Ты с какой целью интересуешься? Ну, не с режимной, оперативной, не переживай. Ты мне можешь сказать, от кого ты звонишь? От Андрюшки. Ты что такая дурная-то? Я ж тебе говорю. От Андрюшки. От какого Андрюшки? Ты дебил. Я десятки Андрюшки знаю. Понимаешь? Сейчас тебе... Ну, сейчас тебе, короче, это... Звонил Андрюшка 5 минут назад. Картавенький такой. Да я не знаю, кто это. Но я поняла, что картавенький. Но я не знаю, кто он такой. Да и нахуй тебе не надо. Ты же сказала, что разлетится. Я думал, ты знаешь. Очко, говоришь, разлетится. Ну... Разлетиться обязательно. За такие слова, ну, как он говорил, разлетиться. А звать-то тебя как, скажи? Зовут-то тебя как? Как, имя есть у тебя? Да какая разница, как меня звать? Я тебя спрашиваю, тебя... ты кто? От кого ты? Тебя свистом подзывают? Кто этот Андрюшка? Я свистом подзываю. Да? Свистом? Что? Блядь, ты глухая, что ли? Блядь, если разговариваешь, то говори погромче. Я говорю, тебя свистом подзываю. Свистом тебя подзываю, что ли? Конечно. А, как собачонку, да? Я понял. Как собачонка, да. Я понял. Короче, это, я буду звать тебя Ковырялка тогда. Ты не против? Хорошо. Я тебя буду звать Пидорас. Да мне поебать вообще, как ты будешь звать, слышишь? Пидорас. Ты другой это знаешь слово? Дырявый хуй. Креативное ругательство какое-нибудь придумай. Ну что ты, пидорас? Это же неинтересно никому. Мне нравится так. Тебе пидорасы нравятся? Ну, ебаный урод. Блядь, это потолок. Мне нравится тебя называть пидорасом. Тебе нравится меня называть пидорастом, нихуя себе. Ты больная какая-то, да, в эту сторону, да? Да, я на всю голову ебанута. У меня карточка желтая. Желтая карточка у тебя? Ничего себе! Да. И кто тебе ее выдал? Президент. Ты что надо, президент? Доебаться до тебя хотел просто. Доебаться? Ну? Молодец, доебался. Жаль, что. Ты просто злая такая, я не пойму, что ты злая-то такая? Мне кажется, вообще, что ты сам, пидор переодетый просто. Просто голос такой. А, я? Ну? Жирная, блядь. А ты Садыгеи, да, звонишь мне, сука? Ах ты, блядь. Ты Садыгеи мне звонишь? Че ты злисик? Ну, конечно, Садыгеи. Откуда еще-то? Садыгеи, конечно. А что там? Кто там у тебя в Адыгее? Кто там? На кого ты звонишь? Кто там, блядь? Я говорю, ты страшная, наверное, и жирная, да? Да, жопа толстая, шуршавая, как ананас. Конечно. А зубы-то у тебя все на месте, не? У меня нет зубов, зачем они мне? Нет зубов. А, нихуя, тебе доминушкой их выбили, да, наверное, за щеку тебе пихали, на, чтобы ты не кусалась. Ну, понятно. Ну, пиздец, ты картинку нарисовала, конечно, ебать. Значит, все-таки я был прав, блядь. Ты страшная пиздец, нахуй. Как чумная крыса, блядь, ебаная. Просто. Как твоя жизнь просто страшная. Как ты уже говорила про жизнь. Не, у меня жизнь заебательская, не такая страшная. Нормальная. Все, она вышла. Я могу перезвонить ей, короче, Андрюшкой. Андрюшкой, да-да-да. Тут тетя Настя пришла. Тетя Настя, привет, а то пока бы говорили, не видели. Привет, тетя Настя. И тут опять поднялся вопрос, кто-то где-то пизданул, что... Подожди, вот Паша Морозов пишет, вчера стрим был у коллектора. Нихуя. А что, коллекторы стримы, что ли, проводят? Попросил поздравить матушку, сказали 10 тысяч. И Сергей Варламов подтверждает, что было такое. У какого коллектора стрим, ребят? Вот, а еще сейчас... Так, и пришел длинный донат. Сейчас зачитаем донат, потом сообщение вот я хотела. Не надо? Так, сейчас донат пришел, зачитай. 10 тысяч, блин. Да, офигеть, тогда у коллектора стрим. Серега, позитив. Серега, Злюка, Игорь, привет. Эти нехорошие нелюди с Ренессанс Кредит подали сведения о списанном долге в налоговую и требуют налог платить. Сумма не маленькая, как разобраться, где? Спасибо, Серега, позитив. Это что, налог на роскошь вот этот, который они где-то списывают? Нет, это налог на прибыль. На прибыль, да-да-да, на прибыль. Так, и что делать? Что делать надо? Ну, сколько брал, надо доказывать, сколько, они же за проценты, это же воздух. Сколько брал, сколько заплатил, нахуй, вот какой там налог-то, с чего? С процентов? И тут я зачитаю донат, пришел донат, разъебите черта из Алиам Кузнецова. Для чего, как, что за глупость, короче, человек занимается тоже антиколлекторством, зачем это делать? А Спарта спрашивает, бросил в телегу данные, получили, ответьте, пожалуйста. Сейчас, секунду, я посмотрю. Сейчас мы посмотрим, привет, минус. Ок, о, братюнь, привет, привет. Так, пока еще не ответили по поводу стрима коллектора, это интересно. Да, интересно, если что, в телегу скиньте ссылку, хоть посмотреть на это. Так, пока данных никаких я что-то не вижу. Сейчас я наберу вот этой бабе, только я наберу ей, короче, Андрюшкой. Да, да. Скажи, вам не звонили, короче, по поводу меня? Ага. Набираю. Так, набор идет. Ну, бери трубку. Так, пишет, что... Нихуя себе, номер недоступен. Как так, блин? Ну-ка я еще раз наберу. Отключила номер, что? Еще раз наберу, может, глюк какой-то. Ты заметил, у нас сейчас российские номера появляются, когда мы звоним? Да-да-да. Адыгея, говорит. Да, Адыгея. Так, сейчас еще раз попробую набрать. Если не дозвонимся, значит, она его отрубила. Все, отрубила она номер. Тогда я сейчас наберу по первому номеру, который животное-животное. А, давай-давай. Так. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня много пропущенных. А куда я дозвонился? А вы кто? Андрюха меня зовут. Андрюха Пакулев. Кого? Тебя. Что? Потому что. Ты неадекватный, что ли? Нет, соси мой хуй, пидорас. Вот ты такой злой. Ты успокойся. Нихуя ты злой. Ёбаная хуйня, блядь. Ты что с тобой? Успокойся. Животное. Ты какой-то ёбаная, неадекватный. Ты здесь, что с тобой? Тебе ух, плохо? Да. У тебя проблемы? Давай это все обсудим. Я еще и психолог. Ты, сука, пидор, сдох нахуй. Ух ты. То есть сдохни нахуй, пидор. А что случилось у тебя? Расскажи. Я тебе... Блядь, слышь, иди, блядь, нахуй, прыгай, нахуй, пидор. С 9 этажа, что ты пидор ебаный, блядь. Вот это нахуй, да. Вниз. Вот это у тебя проблема. У тебя пошел проблемы нахуй с пидорами, пошел, наверное. Нахуй, пидор. Тебя пидоры пошмар выебали, и ты обиделся? Ушел, блядь. Видишь, так тоже заебись, когда он, блядь, злится, пиздец, нахуй. Давай еще раз набери, сейчас я с ним поговорю. Набираю. Так. Так, набор пошел. Так, нет, нет, он походу сейчас в блок этот номер кинул. Сейчас чуть попозже ему перезвоним. Ясно, ладно. В телеге данные получили, просмотришь, скинул по ссылке в описании под стримом. Дружище, а как ты подписан, Спарта? Ты скинул? Сейчас я посмотрю. Так, так, так, старый еврей. Блять, вот почему, вот меня, знаете, ребят, постоянно интересует вопрос, блядь, почему нахуй они всегда сразу предлагают, блядь, всем сподряд, блядь, ебать своего змея, блядь, ебано, кругом. Будешь сосать, вот, вот тебе мой хуй будешь сосать. Бля, ебано, в этом натуре же, это же, блядь, клиника, ебано. Вот он мужику предлагает поссать, но он сам же пидор получается, ебано. Это, блядь, я хуй его знаю. Это что, травма детская или что это вообще? Константин, я получил. Ты можешь мне написать сюда свою дату рождения? Они же спрашивают дату рождения, имя, отчество, еще отчество. Я позвоню, узнаю. Так, еще кому мы... Да, бля, мы всем дозванивались. Сейчас я еще одному долбоебу наберу. Вот этому. А я тебе сегодня целую кучу скидывал номеров. Угу. Так, набираю это, по-моему, деньги сразу. Сейчас. Алло. Алло. Алло. Да, да, слушаю. Привет. А, слушаю, слушаю. Слушаешь, точно слушаешь? Что хотели? Да вы звоните постоянно это, моей бабушке. Вот я решил позвонить, узнать. Какой бабушке, подскажите? Тетя Афина ее зовут, Афина Аслановна. Нет, вы ошиблись, мы ей не звоним. Да? Че ты пиздишь? Звонил ты. Блять, он скучный, нахуй, сразу сливается. Так, еще номера. Так, накидали же номеров еще в чате, сейчас я буду смотреть. О, роботы Мани. Так. 931, да, это робот Мани. Сейчас наберу. Так. 931. Так, кто скинул номер роботов Мани, одной цифры не хватает. Так. Шанхай, Шанхаич. Да-да-да, одной цифры не хватает. Да, одной цифры не хватает. Потом еще Дамир Вахитов. С утра долбят непрерывно калы. Сейчас наберем 925. 200... Это хуйня какая-то. 220. Сейчас узнаем. 231.90. Если хуйня какая-то, ну, сброшу сразу. МБА какая-нибудь стопудово. Так, набираем. Так, недоступен этот номер. Анна Воланд он скинула нам. Да-да-да, Займера 906. Блин, а я на Займер на жестких никогда не натыкался. Так, 487-08-82. Набираю. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Займер. Внимание! Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Пожалуйста, после разговора с оператором оцените качество обслуживания. Здравствуйте, меня зовут Мария, компания Займер. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Мне поступают звонки. Как у вас вопрос? Мне звонки поступают. Частые, очень частые. А я постоянно занят. Можно узнать, а что это за компания мне названивает? Вы сейчас обращаетесь в компанию Займер. Вам звонки от нашей компании поступают? Да, мне от Займера меня. Да, да. На какой номер телефона звонки вам поступают? Записывайте. 906-487-08-82. Иные номера телефона. Блять, и скинулось. Что за херня? Паша Морозов, вчера на стриме антиколлектор минус сказали за поздравление 10 косарей. Есть запись стрима, обидно. Подожди, а вчера разве был у коллектора минус? У него был в субботу, во-первых. Во-вторых, как там такое могли сказать? Там такое, я там был, там такого не было, блядь. Ну, если есть запись, скиньте в телегу, кто может. А еще вот некая... Динара Мячик написала. Оленьке спасибо, скажите за сюрпризы. Динара Мячик, какой Оленьке? Какие сюрпризы? Поясни, пожалуйста. Так, пришел донат от Сергея Болгария, да? Бавария. Болгария. Болгария, ну ты даешь. Болгария. Нет, лучше Бавария, чем Болгария. Спасибо, дорогой, на PayPal теперь дошел. Спасибо, дорогой. Вот, заработала. Ура! Серега, спасибо. Так, еще кому набрать? Так, вот и были номера же Мишка Мани. Так, Сириус Трейд, звонит, хотели лично встретиться, понятно. Так, Сбер разбудили, суки. Так, Далие. Мишка-мани, мишка-мани. Ты со Спартой разобрался? В телеге, как Константин, в сообщении подписался, что от Спарты. Да, разобрался, так. Сейчас чуть-чуть почитай чат, мне нужно тут. Да, давай ответить. Почитаю, конечно, вы чат упустили просто напрочь уже. Вообще, конечно, так звоним же, надо что-нибудь либо звонить, либо мы же параллельно. Ну, надо перерывчики делать просто и читать. Вот пришел донат от Александра Пьяных. Всем дружественный салам. Так, не успела, сейчас открываю в Донателлисе. Саня, привет, привет. Привет, Саш, привет, дорогой. Сейчас я открываю. Всем дружественный салам, обнимаю до хруста, а калом скажу словами Евгения. Жму горло. Вот так вот. Спасибо, Саш. Чими, какого Евгения? Какого Евгения? Может, Тимкова? Может, Китова? Серега Суменков пишет. Стих можно? Господь спросил у Николая, чего ты хочешь, человек? Проходит день, неделя, месяц, а Николай все говорит. Стих у тебя, конечно... Не, нормально, это белый, отлично. Это белый стих, рифма. Белый стих. Не, да. Не, не белый, не белый. А Николай все говорит, все правильно. Я тут при чем, говорит Женя Китов. Ну, мы не поняли, от какого Евгения... Саша Пьяных, напиши, пожалуйста, какого Евгения слова, а то мы чуть-чуть запутались. Василий Пупочкин, Игорек, Вова сказал 10 тысяч рублей, а ты сказал, что согласен даже за 100 рублей. А да это угар же был, шутка, ёптать, ничего себе. А, это вы шутили, а люди, видите, приняли, конечно, за чистую монету. Блядь, слушай, ну как это можно было, блядь, за чистую монету, если мы как давай там ржать по этому поводу? Блядь. Ну, ёбаный, так вот аккуратнее, блядь. Видишь, тут даже наши ну, как пиздец, бы ну, не блядь, поняли, блядь, а так блядь, чужие вообще могут блядь, так все перевернуть, блядь. Что ой-ой-ой. Блядь. Там разве не слышно было, блядь? Так, звоним мы в Сириус иногда. Что за контора? Обычная каловская контора. Ольга В. Это, видимо, мне спасибо сказать надо. Ты думаешь, это про тебя была речь? Кстати, ребят, поздравляйте Ольгу В. с днем рождения. Кто не поздравил, обязательно поздравляйте. Ольга, поздравляю с днем рождения. С днем рождения, с днем рождения. Это так клево. Вот у человека день рождения, она с нами. Это очень приятно. Вообще молодец, ну, да. Серега Суменков, все ржали на канале, а он за чистую монету. Ну, дела. Вот так вот. Ребят, мы не берем денег ни за какие, ни за звонки, ни за прозвоны, ни за бомберы, ни за поздравления. Все эти за донаты. За переадресацию, ни за что. Ни за что не берем. Если у нас люди некоторые, там, юристы занимаются, там, полностью, там, возражения на иск, там, все вот эти хода, там, блядь, совсем другая тема, блядь. Какие нахуй вообще за поздравления 10? Ну это же, блядь, ну ебаный, ну блядь, это же смешно, блядь. Вот коллектор минус появился. Паша Морозов, что-что? Сам в шоке, да? Иван Петрович Улис, Лобачевский. Ты зачем, блядь? Ты зачем 10 косарей берешь за поздравления? Скажи, Вова. Вот, да, вот зачем, да. Мало того, что ты Нивы продаешь у себя на стриме, так еще и 10 косарей за поздравления берешь. Ну тебе не стыдно? Вообще, блядь. Так вот, Иван Петрович Лобачевский... Друг наш чудесный прислал донат с голосовым сообщением. Сереж, я включаю. Давай. Всех трепенько обнял. Всем приветосик. Значит, сон мне был тут до вечера ночью. Будто я иду, а вокруг меня одни трупы из коллекторов. Притом, это как ее, Хавлюк первая лежала. Я ей так голову-то подсек скальпелем и кинул там броню пожрать. Ну, интересный такой сон. К чему бы это? Наверное, к деньгам, к деньгам. Спасибо за понимание. Ванечка, вот ты даешь. Ты не что слышал, Сереж, что ему я как... сон ему приснился ночью, что идет он по лесу, а вокруг одни трупы из коллекторов. И, значит, самое первое, Хавлюкович лежит, а он ей голову как скальпелем отсек, вот, и дальше пошел. Вот такой сон ему приснился. И все это таким голосом своим, понимаешь, вот таким вот это... Добрым. Добрым, да-да-да-да-да. Ваня, держи себя в руках. Ты почему опять таблетки не принял, ебаный урод? Выпей таблетку. О, Сергей Бавария, наконец-то получилось с этим PayPal от души. Спасибо большое, наконец-то и правда получилось. Мария, а меня не поздравили с днем рождения 1 декабря, а я писала. Мария. Мария, поздравляем, поздравляем тебя с днем рождения. Прошедшим. Да. Надо было прям как-то это, я не знаю, Поактивнее. Поактивнее, там, да, забыли. Ребята-то постоянно на телефоне. Там, я считаю, что про вас вот это вот стихотворение. И такая дребедень целый день. То олень позвонит, то тюлень. Вот, это как раз про антиколлекторов. А еще кто на переадресации стоит, я не успеваю поговорить. У меня мало что телефон трым-брым. Еще начинают писать, скинь разговор в личку. Блядь. А если, блядь, полдня пропустил, потом хуй найдешь его. Где он был, этот разговор? Ну да. Так, и еще пришел донат. Сообщение длинное, поэтому я сейчас буду его читать тут. Сейчас, секундочку. Так. Василий Шевролетов пишет, нормальный здоровый сон. Ну да, блядь, вообще нормальный, блядь. Серега Позитив прислал донат, Сереж. Тебе говорит. Тебе, слушай. Да. Серега звонил в банк, требует налог на сумму. Сумма по договору с процентами минус сумма, которая проплачена на остаток налога. Какого хрена за проценты налог платить? Нет, за проценты не надо. Это все можно обжаловать легко. Это хуйня все. Ты понимаешь, ты с прибыли должен платить налог. С прибыли, с дохода, блядь. Понимаешь, что? Вот ты брал... Там 200 тысяч, выплатил 150. Вот с полтинника, если списали, все закрыли, с полтинника не имеет права с тебя налог взять. Ну это же, ну прибыль твоя получается. А с, какие нахуй проценты? С воздуха, что ли, налог-то платить? С чего, блядь? Ты что, получал эти деньги? Хуйня это полная. Царица Тамара, кто тебя игнорит? Я тебе отвечала в чате на сообщение. Я просто была не у микрофона. Кто разговаривали тут с кем-то. А я тебе отвечала. Тамара, ты чё? Анна Воланд, на здоровье. Да, очень много сообщений. Ребят, вы, пожалуйста, не обижайтесь. Это просто физически невозможно все прочитать. Невозможно. Привет, привет, Марина Николаевна. Привет, Анастасия Хомяк. Фенрир говорит, про Хавлюк это к холодцу сон. Василий Пупочкин, что я пропустила? Что я пропустила? Я ж так подбегу к микрофону, что-то прочитаю, что мне на глаза попалось, и убегу, потому что начинают опять звонить. А, батончик, Серег, я 700 тысяч налога списал, но парился год. Налоговый упирается рогом до талого и специально морозит, хотя незаконно начислено. Понятно, что они будут. Вы в какой стране живете, вы все еще удивляетесь. Конечно, они будут до талого, блядь, морозиться, блядь, ебаный в рот. Все через суд, все сложно, но отбивать надо в любом случае. Вы не получали этих денег. То, что получили, не заплатили, ну тут они базара нет, они не могут с вас этот налог взять. А если вы этих денег не видели, с каких бы хуев, какой налог-то, блядь? Тоже в виде воздушных процентов им и отдайте нам. Скажи, забирайте эти проценты себе в виде налога, хуй с ним. Конечно, батончик, так и есть. Спарта очень просит потроллить Совкомбанк. Я ему... Спарта, ответь мне в телеге. Ответь в телеге антикалушки, пожалуйста. Да, вот Лиса подтверждает, ребят, реально невозможно все прочитать. Ну, невозможно, невозможно. Вот Анихилушка пишет, Тамара, меня тоже часто тут пропускают, но я все равно считаю, что Игорь Гагарин из Люча лучшие. Спасибо большое, дорогой. Ой, Витя, спасибо. О, Виталий Евгеньевич, привет. Вот я тебя даже и не видела. Виталий Евгеньевич, здрасте. А Сергей Бавария все цветочки рассылает всем дамам. Да, а Джейсон Воронеж, короче, коллектор минус, в этом случае не могу не согласиться, а скидка постоянным клиентам есть. Ну да, тебе за пятак сделает, пусть 50%. Сергей Варламов, Бавария, потому что Сергей из Баварии. Все просто, а не потому что темное и плотное. Да. Батончик, у меня до суда не дошло, но я получил. Потом должен был вернуть, и пока не вернул. И на это мне налог кинули. Но по факту налог не должен, и скоро в банкротство уйду. Иван Хитрый Лис, мы не бухаем. Я тебя сейчас лисьим мужем назову. Не бухаем мы, читаем. Александр Кузнецов, привет, привет. Я не брат, но все равно привет. Дмитрий Соколков. Здоровья, друзья. Ханты-Мансийск на связи. Я новенький. Привет, господи. Дмитрий Соколков. Привет, привет. Привет, Ханты-Мансийску. Тебе рады. Ну, привет, новенький. Короче, тебе штрафную, короче. Серега Калинин. Привет, привет. И привет, Гугль. О, Гугль, привет. О, Дима, привет. Прозвоны идут вообще-то. Перерыв. Перерыв, да, читали чат. Так, попросил вот очень Спарта позвонить в Совкомбанк. Я сейчас наберу Андрюшкой, короче. Прям человек очень просит. Задолбали уроды. Так. Анастасия, привет. Итак, 495, 789, 789, 0328. Набираем. Хлоп. Здравствуйте. Вы позвонили в отдел по работе с клиентами. Хотите узнать адрес и режим работы офиса банка или подобрать другой удобный способ оплаты, нажмите 1. Для связи с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте, меня зовут Павел Николаевич Антонов, Комбанк, слушаю вас. Здравствуйте, Павел Николаевич. Мне поступают звонки на сим-карту, которой уже я и не пользуюсь. А у меня проблемы есть с задолженностью, можно как-то это все разрешить? Номер телефона диктуйте ваш. Если честно, я его на память не помню. У меня, Серия номер паспорта ваша. А это я персональные данные должен сразу рассказывать? Ну вы же клиент Совкомбанка, вы же звоните Совкомбанк, давайте все-таки я вас определю, а с кем я разговариваю. Меня прослушивают, давайте лучше фамилия, имя, отчество, я не говорю свой паспорт. А что, это фамилия, имя, отчество, не персональные данные, вы считаете? Ну это же не серия номер паспорта, правильно? Ну правильно, да, а что с вашими сериями паспорта сделать могут, скажите, пожалуйста. Ну а если вдруг прослушивают меня, вот возьмут вы на меня кредит, например. То есть у вас фамилия, имя, отчество, там секретное слово, ничего не устраивает, да? Ну а как я вас должен найти? Вы думаете, что вы единственный человек с такой фамилией, имя, отчество? Диктуйте, давайте посмотрим. Хорошо, давайте. Вы так со мной разговариваете? Вот так не надо со мной разговаривать. Федосеев Константин Анатольевич меня зовут. Федосеев? Федосеев, да. Константин, Костя. Анатольевич, дата рождения 31.05.83. Алло. Номер телефона ваш какой личный сейчас? Я сейчас, а зачем вам он нужен? Чтобы вы на него тоже звонили? Ну, звонки вам на него могут поступать, или что, вы скрываете с банка сейчас? Я хочу узнать, что случилось. Почему вы так со мной разговариваете? Как я с вами под разговариваю? Под запись разговора ты мне хамишь. Я вам не хамлю. Ты мне хамишь? Ты мне только что хамил. Персональные данные из меня вытягивал. Что это за хамство? Вот это ты, конечно, наглый. Персональные данные — это хамство? Вот ты представляешь, вот это ты мне скажешь свои персональные данные? Я вам их не обязан озвучивать. Вот видишь, какой ты хитрый жук. Конечно ты. Что ты, нифига ты со мной стал разговаривать. Ты понимаешь, ты с кем разговариваешь? Как я с вами разговариваю? Я с вами спокойно делаю, я на вас не кричу, а то вы на меня сейчас кричите. Потому что ты меня вывел меня на себя. Из я себя. С вами веду спокойный диалог. Не спокойно, ты мне хамил, как сволочь. Я тебе приеду и размажу все ебасотину. Вы меня сейчас оскорбляете под запись разговора? Под запись разговора я мавасы пробью, приеду, в печенку в свою. Я мастер спорта, между прочим. У меня черный отлично, пояс да. есть, красный хорошо. Есть пояс. Хорошо. Ебашу отлично. В кашу только на раз, просто. Номер телефона, пожалуйста, вас просто назовите. Просто выношу, понял, да, с одного удара, бэм, все, челюсть отлетела. Это отлично, номер телефона, пожалуйста, ты вас знаешь, назовите. Что я могу? О-о-о, это ты не на того нарвался, не тому ты хамишь, братюля, не тому. Глупое ты создание. Еще раз я озвучу. Номер телефона озвучивайте ваш. Ты интересный, конечно. Ты меня сначала вывел из себя, а теперь пытаешься завести в себя. Как ты так с клиентами общаешься? Я вас не завожу в себя. Кто хорошо, тебя взял на такую работу? Готов, кто? Прощаюсь. Откуда ты пришел? С Авито пришел туда, доброго. Что ли? Петух гамбургский. Всего доброго. Слился? До свидания. Вот, как видишь, как мужик с тобой начинает разговаривать, ты сразу сливаешься и все. Пацан. Вышел он. Спарта, позвонили. А, так, Виталий Евгеньевич, пока тут. Виталий Евгеньевич, пока еще ничего нет, но я тебе отправлю. Может, сегодня, может быть, завтра, я не знаю. Инсайт прислал донат Гагарину на коньяк. Спасибо, Инсайт. Спасибо. Сука, конь педальный вот этот пельмень, а мне ничего не шлет. Да тебе не шлет. А мне кто-нибудь что шлет, инсайт обижусь. Я его найду. Опять обижусь. Я его найду, инсайт. Ой, обижусь. А, царица Тамара, хорошо, я читать не буду. Просто спасибо большое, на карточку пришел донат от царицы Тамары. А что читать? Ну, она говорит, не зачитывай. Матершина не зачитывай, там просто от души спросила, пришел, не пришел. Пришел. Инсайт, не боись, короче, говори, что меня знаешь. Крайсман, привет, дорогая, привет. И пришел донат, сейчас, секунду, от Юлии. Секунду, зачитаю, сейчас я зачитаю. Ребята, огромное спасибо вам за то, что вы делаете. Даже не представляете, какую огромную моральную поддержку вы оказываете людям, которые попадают под удар этих колопидоров. Спасибо, Юлия, тебе большое. Юль, спасибо большое, спасибо. Дмитрий Сага, наберите так, Росденьги, задолбали в интернете, в соцсетях, везде все засрали фотками с клеветой на всю семью. Так, сейчас одну секунду, дай мне наушник. Ага. Антон Давыдов, во-первых, 10 дней должно пройти с тех пор, как ты получил судебный приказ. Ты даже не считай с того дня, когда он вынесен. А если ты его даже не получил, а тебе уже пошли в банк и заблокировали карту, ты должен отменить сейчас судебный приказ. С этим отмененным судебным приказом пойти в Сбербанк, и тебе все вернут, ты даже не беспокойся. Я бы беспокоился. Нет, понятно, понятно, что это обидно, неприятно, как бы, но это все поправимо, это очень часто бывает. А 10 дней должно пройти именно с момента твоего получения приказа. О. Ой, Димочка, Димасик мой, спасибо, дорогой. Димасик мой, я тебе сейчас нос сверну. За Димасика? Димасик мой. Не надо за Димасика не сворачивать. Ебанулся. Спасибо, дорогой, спасибо. Спасибо, Дима, я ей нос сверну. Игорёса, держи себя в руках. Держи себя в руках, да. Иван Лобачевский, держи себя в руках. И ты держи себя в руках. О, Иван Лобачевский, я с тобой не здоровался. Слушай, Иван Лобачевский тут прислал донат с голосовым. Такой смешной. Ему снилось, как он разделывает ховлючку. Пока ты на белом камне сидел. Так, тут пришел донат от тети Фигры. Мойша, прекрати делать лужи в дядюшкины тапки. Заначки там уже нет. Тетя Фира, спасибо, дорогая. Я за ним прослежу. Фира Абрамовна, мое таки почтение. Антон Давыдов, я не беспокоюсь. На карте было 180 рублей. Просто я считаю, что Сбер поступил... Да и вообще нужно отменять. Само собой, нужно отменять. Да не, он не поступил. Почему он поступил вопреки законам? Вот, вспомнили про злюку, вспомнили же. Вот, все-таки вот есть же я, да? Анастасия Ивановна, любимая злюки. Да ну, открой, я не прочитала. Да? Да, любимая злюки, а бабкам со всех этажей привет. Спасибо, моя дорогая. Злой батя, вы меня пропустили, подскажите, пожалуйста. Так, злой батя, сейчас я буду тебя искать. О, Виталий Евгеньевич, ассаламу алейкум. Зелененьким ты теперь светишься. О, Виталий Евгеньевич, внутрь чата, от добра добру добром. Спасибо, дорогой, спасибо. Спасибо, Виталий Евгеньевич. А, злой батя говорит, ребят, подскажите, пожалуйста, я ИП закрыл в июле. Могут приставы предъявить, и можно по 46-й уйти. Имущества нет, прописан у брата, официального дохода нет. Возможно. А что предъявить-то, если закрытое ИП? По закрытому ИП предъявить? Что предъявить-то, его уж нет. Юра Справедливый пишет. Андрюшка, что ты сегодня добр с калами. Так, ребят, я хочу набрать опять этой бабе. У нас, возможно, поменялся номер телефона. Я хочу Андрюшка ей набрать. Антон Давыдов, я тебе еще раз говорю. 10 дней считают с момента получения тобой судебного приказа. Вообще пофиг, когда он был там выпущен. Именно с момента получения. Ты бы вообще не получал. Так, стой, подожди, я набираю сейчас этой из кликов неадекватный. Если не загасили телефон, конечно. Сейчас набор идет, но что-то не подсоединяется. Да. Алло, здорово! Ты иди нахуй, блядь. Ты что, скотина ебаная, охуела там, что ли, блядь? Пряник ёбаная, ты, блядь. Ебаная, сука, шакалы, блядь. Ты что, сука, блядь, охуел, тебя найду же, блядь. Я приеду, тебя разъебу. Найдешь же, и что ты сделаешь? Разъебу тебя, пидораса, просто нахуй. Я тебе печень вырву, сука, блядь. Два пальца в ноздрю тебе вставлю и подниму тебя, и буду держать вот так. А другой рукой я тебя буду печень выбивать, нахуй, блядь. Понял, блядь? Петух, завали ебало. блядь, ты лох, сука, лох, блядь, понял? Где ты находишься? Где ты, петушара? Где ты, пидор? Где ты, гондон? Где? Гондон твой отец, я где ты, стрелочник ебучий? Где? Ты хоть знаешь, с кем ты разговариваешь? Знаешь, с кем ты базаришь? Я разговариваю, да, знаю, с пидорасом. С пидорасом. Нет, ты не прав. Ты разговариваешь с Андрюшей Пакулевым, который разъебывает каламрази на раз просто, на раз. Разъебывает. Разъебывает, да, нахуй, да бля. Чё ты такой там, бля? Духу набрался, гондон. Что ли? Нихуя ты сегодня, бля, хуёв соснул и чмо Бэтменом ебаная. Стал. Я тебе рога поотшибаю, пидор, бля. Бэтменом стал. Бэтменом да, стал, мать, бля. Давай бля, раз клюха, на раз, бля. Раз на раз выйдем, Раз на раз. Ты давай, я тебя нахуй заебашу, блядь, раз на раз. Вот он, блядь, именно, что ты нахуй выйти. Только можешь, ёбаный и все, блядь. Чё ты, сука, орёшь? Ёбаный. Тормози, блядь, лох, сука, я тебя разорву, блядь. Может быть, я не так уж и воспитан, но я не могу подойти к человеку и сказать ему, пошел ты нахуй, пидор. Раунд, сука. Я, нахуй, ты, блядь, жопонюхаешь цветы, петушара, блядь. Ха-ха-ха, блядь, да я тебя разнесу, блядь. Просто, блядь, пробью тебе мавасы, нахуй, и нога у тебя отсушится, а потом я возьму, короче, на тебя сяду и начну тебя ебашить по твоему ебалу. Ёбаная ты, сука, животная, сама ты ёбаная, бля. Дура. А еще Влад охуел Мищенко возьмет нахуй и насрёт на тебя. Да Дмитрий Соколов обоссыт, Василий Пупочкин насрёт я тебе говорю, в горло. Жопу, Маркус Амич вообще, бля, что с тобой сделать? Я даже не могу это сказать, что с тобой сделать, блядь. Твоей маме в рот. Твоей маме, можно? Блядь, в рот. Нихуя у тебя, блядь, мозгов-то, ёбаный рот. На маму, папу и все, блядь. Заткнись, блядь, я тебя вынесу, пидораса, блядь. Заткнись. Я тебе сказал, блядь. Где ты, пидор, находишься? Я ей положу по губам. Где ты находишься? Скажи, я сейчас подъеду. Слышь? Чё, слышь, да? Слышь, секунду. Секунду, лох, сука. Лох. Лошара Микантара, ёбаный, блядь. Дай тебе в рот, блядь. Лошара Микантара. Кто обзывается, тот сам так называется. Раунд, сука. Запомни. Твои раз, панчи хуйня, навсегда. Мои панчи раз, заебись, понял, блядь. Версус батл, блядь, я знаешь, я Оксимирона вынес, и тебя шлюха. Я вынесу, блядь. Мать, чё, заклинил которая с матерью? Пожалела, у тебя проблемы с мамасой, блядь, да, там конкретные, блядь. Походу, слышь, мамаса, чё с тобой нахуй, делала, что слышь? Ты такой обиженный на всю жизнь, блядь? Лох. Такого пидора, как лох, ты лучше, блядь. Лох, сука, ёбаный секунд, блядь. Сливайся, знаешь, нахуй, слился отсюда. Найду номер твоей матери. Найдешь, что ты там найдешь? Ты кроме узнаю, хуя и ложки в руках ничего в своей делала. Жизни не держал, блядь, понял, блядь? Слышь, лошарик, жопи шарик, блядь. Аборт не и хуйня четырехглазая, блядь. Ты жертва. Ты жертва аборта, блядь, чмо. Понял, нахуй? Ты жертва аборта. Ты должен такой, был... блядь, это, пошел в коллекторы, потому что твоя по жизни-то тебя хуесосили, хуячили. Аборт. Такие, как я, на тебя ссали просто с детства, тебя унижали, петуха. Все, слился, нахуй. Раунд, блядь. Ой, блядь. Сам, сука, пошутил, сам посмеялся, вот он натурит, блядь. Читай донаты. Да-да-да, сейчас. О, блядь. Сейчас перезагружается страница. Одну секундочку. Михаил Сергеевич прислал донат на бухло. И Наталья Витальевна... Это царица Тамара уже я зачитывала. Да, все. Все равно спасибо. Евгений Тимков прислал мне донат. В заначку прячь, Игорю не давай. Отнесет бабки на пятый. Жень, спасибо тебе, дорогой, спасибо. Спрячу надежно. Коллектив МБА-обосранцы. А я не забыл. Не богат до первой ЗП. Спасибо большое, коллектив. Спасибо. Понятное дело. Даже МБА-обосранцы ЗП ждут. И опять коллектив МБА-обосранцы. Фраза для калов. Заставлю в жопу влезть через рот, яйца почесать. Мозг у них ломается. Видишь, коллектив МБА-обосранцы советует нам, как это, мозг сломать калом. И еще Катюша Шкутько прислала донат внутрь чата. Злючки на конфеты. Спасибо большое, Катюш. Ой, сейчас, Люцифер, ты меня слышишь, да, Люцифер? Напиши, пожалуйста, в Телеграм Антикалушки, чтобы он тебе ссылку дал. Я ему скажу, потом поймешь, что и как. Хорошо, Люцифер? О, я, привет-привет. Ну, опоздал, ну, не очень сильно. Так, Арю Белый, ты знаешь, дорогой, сегодня уже было 3000, а потом кто-то... А, нет, вроде. Хотя, может быть, здесь не перезагрузилось. Было 3000 подписчиков сегодня. Есть 3000. Есть опять 3000. 3000 подписчиков, да? Ребята, у нас 3000 подписчиков на канале. Я можете нас поздравляю. Поздравить. Спасибо большое. Спасибо, Сереж. Открывайте, говорит, шампусик. Да, вот это мы вчера не зря пиво пили. Видите, как. Че, заранее... будет сегодня алкострим, нет? Да куда мы второй день не выдержим? Ты че? New time, надо 100 000. Вот Арю Белый целую кучу прислал всяких смайликов поздравительных. Сейчас, ребятушки, тут донат пришел. Сейчас я посмотрю, кто. Зачитаю. Так. Андрей Петренко, добрая злюна, 40-градусный корвалол. Спасибо, Андрюш, огромное, спасибо. Вот так вот вспомнили карбодол. Про добрую злюку. Добрая злюка. Карбодол, блядь. Ага, добрая злюка, сразу это, настроение поднялось у меня, так сразу так хорошо стало. Смотрю, тут, ну, все-таки не забывают меня, и то приятно мне. Батончик, это, видос залил. Сегодня хотел залить, короче, с микрофоном проебался, завтра поеду менять. Что-то микрофон нихуя не функционирует, сука, на запись. Поэтому по скайпу, главное, нормально разговаривает. Ну, щелкает что-то, блядь, там, как вертолет. Вот так. Блядь, а на запись нихуя, я там сижу, рот открываю, блядь, пиздец. Люцифер, антикалушка это не Владимир. Ты чё, антикалушка это Игорь. Вот, под нашим стримом ссылка на его телеграм. Напиши ему, что это ты. Я ему сейчас скажу. Антикал, он пишет, ой, спасибо большое, что? Всем привет с Белого Камня. Люцифер, напиши мне, сейчас я свой ник напишу и мне напиши, сейчас, секундочку. Пришел донат, сейчас я прочитаю и напишу Люциферу ник. Так, да что он так долго грузится, что-то... Иван Петрович Лобачевский прислал донат с голосовым сообщением. Мне страшно, но я включаю, Сережа. Так. Вот таких товарищей мы обычно и подлавливаем. И подлавливаем, когда они спят тепленькими. Ох, как хорошо потом скрытие идет. Быстро, главное. А вы думаете, ковид почему так хорошо разрастается? Ночка темная была, 4 часа утра, все они спят. А мы работаем. Вот так-то. А в руках я себя, Юрий Алексеевич, держу. Не боись. Не туда адресок направили. Ну, ладненько. Это все, конечно, хорошо. У кого день рождения, всех с днем рождения. Крепкого главного здоровья. Спасибо. Всех крепенько обнял. Спасибо, Иван Петрович. Да, всех с днем рождения, всем крепкого здоровья. Я никак не могу понять, ты маньяк или патологоанатом? Маркус Амич еще прислал. Одно другого же не исключает. Не исключает, Сереж, это надо прослушивать. Жалко, что ты не слышишь. Маркус Амич прислал донат с голосовым сообщением. Я врубаю сейчас. 28 секунд. Ребят, всех приветствую. Всех, кто смотрит стрим наших антиколлекторов, наших самых лучших, самых грамотных, самых умных, самых троллющих и веселых. Гагарин, Андрюшка, Злючка, всем привет. Поздравляю вас с 3 косарями подписчиков. Пусть эта цифра умножится в 15 раз, и я буду очень рад. Спасибо большое, дорогой. Спасибо, Маркус Амич. Поздравляют нас с 3000 подписчиков. И еще один донат пришел от инсайда. Доброе, дай леща толстому. Ну вот ты только так мне донаты присылаешь, да, чтоб я леща отдала. Так, сейчас я Люциферу. Почитай, пожалуйста, я сейчас напишу свой ник для Люцифера. Антикалушка опять канат давит. Так, Хельга аплодирует. Вован... Вова Вовин, до Гагарина вам еще очень далеко, у него 5 раз. Ну, ничего страшного. Игореша со Злюкой тоже будут столько же. Так что ничего тут страшного нет. Загадка Белого Камня. Странно, откуда Дикалушка пишет, если я здесь. Хуй его знает. 3000, ура, товарищи, Серега Сумяков написал. Ура. Батончик, как тебе в рулетке? Есть что интересное? Да там полно интересного, бля, вообще, нахуй, прям полно. Но я говорю, сегодня микрофон меня, бля, с утра его настраивал. Я думал, сегодня с компьютера буду на стриме, а, блядь, видишь, не пишет, сука, микрофон что-то хуевничает. Так, Надин Власта пишет, благое дело делает, спасибо, на здоровье. New Time, старый в натуре, кто старый в натуре? В натуре. Габриэла поздравляет. Так, так, так. Кибертбрат, привет из Барнаула, уважаемые антикалы. Есть ваши соратники в Барнауле, хотелось бы познакомиться, может поработать совместно в этом благородном деле. В Барнауле я не слышал, но там рядышком в Сибири есть. Так, Сереж, одну секундочку. ПС прислала донат. Выпьем за 3000. Полин, спасибо большое. Спасибо. Так, Пупочкин вчерашнее молочко дает знать. Рюбелый пишет. Екатерина Шкудько сообщение удалено. Но так, Вилли пишет. Он аналога Потанам. Антиколлектор Воронеж, поздравляю с трехой. Спасибо. От души за поздравление. 3 минуты звонили. Игорь Подерин пишет, номер скинул. Так, Гугля пишет, антикалушка самый лучший и красивый, доказано антропологами, выживает при холодании. Чем форма ближе к шару, тем ближе шанс выжить при похолодании. Антропология. Бля, пока меня нет, да, меня стебут тут. Ну а как тебя не стебать, если ты с белого камня привет даешь? Инсайт, я найду тебя. А я что сказал? Я такой, да. А! За что? Владислав пишет, от каждого по возможности, каждому по калу, по хлебалу. Да-да-да, Екатерина Шкулькова, ура, поздравляю. Женя Полина, 3 косаря, это порядочно. Это порядочно. Василий Бубочкин, орю. А он как догадался, молоко после алкашки попить, или ты ему посоветовал? Ну да. Вчера, но короче, на стриме, подожди, Серег, вчера на стриме, когда бухой стрим был, позвони Сереге, позвони Сереге. Я говорю, я ему ночью звонить опасно, короче, пиздец, блядь. Меня, короче, первый, кто Игорек предупредил, говорит, ты, главное, бухой, Сереге не звони. Я говорю, не, все, не буду. Оксана Гырман, говорит, выше писала, блин, пропустил, блин, Оксана, может быть. 3000 поздравляю, вот крайнее твое сообщение вижу. Оксан, напиши еще раз, если не сложно тебе, важный вопрос свой. Так, да, так, так, так. Так, Дмитрий, соберись на номер, который скинул. Мне очень интересно, сдуется он или нет. Дмитрий Соколов, друзья, наберите на номер, который скинул. А где номер? Так, пришел донат, сейчас зачитаю. Взаймер брал... Олег Брыков прислал донат. Взаймер брал несколько раз. Возвращал даже раньше срока. Последний раз взял 2000, так пока нет возможности оплатить. Не платил вообще, получается. Как думаешь, они в суд пойдут? Хух, ну... Возможно. Возможно, но не скоро. Хотя же сейчас Новый год, они могут... А хотя уже времени мало. Не-не-не, не пойдут сейчас. В ближайшее время пока не пойдут. Сейчас, наверное, не успеют нам даже. Так, Дмитрий Соколков, я не вижу твоего номера, скинь еще раз, пожалуйста. Так, Василий Бубочкин, у него традиция такая. Джейсон Воронеж, в рулетку ебанутую какую-то регистрацию придумали, педики ебаные. Блять, ну я нихуя, это если я там, допустим, не из дома, блять, тогда мне надо, или с компьютера, тогда я там ввожу, да, эту хуйню. А, нет, тоже нихуя не ввожу, если я из дома, с домашнего компа, нихуя не ввожу. Сразу захожу и все. Оксана Гырман, дорогой, я тебе очень... Блин, Оксана... Да, я все сказал. Молодцы, комментарии читайте. Арюбелый Пупочкин, это его фишка. Так, Анастасия Иванова, да, он мазохист, антикал 2, привет. Екатерина Шкутко, тебе привет. Чезазок, физическое лицо отвечает по долгам ИП всем своим имуществом на общих основаниях в соответствии со статьей, да-да-да. В чем именно проблема? Ну, ИП закрыто уже, понимаешь, в чем дело, Чезазок. ИП закрыто уже давно, нету нихуя. ИП, его нет, отсутствует оно. Как оно может отвечать, если его нет? Женя Китов пишет, канал продвинулся, ура, да. Вилли пишет, был у меня знакомый патологоанатом, таксист и местовщик на мясном рынке в одном лице. Норм подбор спеца вообще, блядь. Хуй знает, я бы с таким такси не поехал, ну и нахуй. Спарта, дорогие антикалушки, как можно поставить переадресацию на Сергея? Это еще у вас практикуется, спасибо. Да, практикуется, ставь номер мой, есть, наверное, я надеюсь. Если нет... Короче, сейчас напишу тебе мой номер, короче, ставь переадресацию. Как поставить? Ну, в настройках телефона, либо, короче, через оператора. Андрей Костенко, Серега, сегодня у моей жены днюха, завтра у меня. Андрей Костенко, я тебе поздравляю сначала твою жену, а потом тебя. Я присоединяю. Да-да-да. С днем рождения. Сереж, я сейчас 2 доната зачитаю. Коллектив МБА «Обосранцы». На мотив кино «Кукушка». Коллектор мой, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак, и если порох, дам огня. Пиздуй. Получилось не очень, мало вдохновения. Это потому, что ЗП нету, поэтому вдохновения мало. Белый так, камень Дмитрий... прислал донат. Игорь, ты где? Ага. Я тут, все. Так. Серег, у нас, короче, закончились на скайпе бабки. Сейчас попросили набрать в Росденьги. Я сейчас наберу на этот номер. Ага. Только ты не будешь слышать, я буду набирать с Вайбера. Все, я понял. Так, 912-662-7286. Набираю, это который Дмитрий Соколов скинул номер. Ебать, он подписан как Магомед, нихуя себе. Звони Магомеду. Гудки. А, гудки же вы все сейчас слышите. Не берет, ребят, не берет. Еще раз попробую набрать. Опа. Росденьги сейчас, суки, трубки не берут, уроды. Уже сколько месяц пытаемся дозвониться. Не, нихера не дозвониться. Пришел донат. Олег Попов. Андрювки на брекеты, красавчики, пиваш из носа вылетел от смеха. Молодцы, весело, Гагарину привет. Олег Попов, спасибо тебе большое. Спасибо, Олежа, спасибо. Да, я сейчас... Вот, спасибо. Мы не можем, да, звонить сейчас, я понял. Угу. Спасибо всем за подстравление. Как бы нам, блядь, палки в колеса, блядь, не вставляли, не накручивали нам подписчиков, а потом, короче, YouTube скручивал, блядь. Но все равно в итоге все заебись, так что всем спасибо большое. Да, блядь, оно все равно, Игореша, все вернется на круги своя, блядь. Ну, твои подписчики с тобой и будут. Какая разница, накрутят они, открутят. Какая разница? Человек увидел, что отписан, блядь, подпишется опять. Что это, блядь, бабка за 20... детский сад? Бабка с 20 этажа прислала донат. Замени мне трубы, заебись. Ёбаный урод, у тебя сколько их бабок? Сколько этажей ваших? Бля, у меня 5 этажей, но, блядь, бабок много. А откуда тогда, блядь, бабка 7 этажа у тебя была? Блядь? Это я, блядь, для меня загадка. На вчерашнем стриме, блядь, пьяном, блядь. Блядь, мне этот ответил Росденьги, блядь. Магомед, привет, ты кто? Сейчас я ему напишу, возьми трубку, блядь. Дура, блядь, добавь. Возьми трубку, дура, блядь. Сереж, вон Оксана Гырман сообщение. Кто-то у нее там карты заблочили. Посмотри, пожалуйста. А, карты видишь? Заблочили по отмененному судебному приказу. В Сбере сказали в течение 16 дней контрольный звонок. Как это понимать? Первый раз слышу, что за контрольный звонок. Берешь отмену судебного приказа, идешь в банк. Что такое, блядь? Как заблочили, понять? Судебный приказ отменен, блядь. Знаешь, блядь, надо... Блядь, я не сталкивался, честно говоря, с таким... Пришел донат от белого камушка. Рыжий-рыжий конопатый убил калушку лопаты, а я калушку не бил, в белом камушке я его смыл. Так, пришел донат Андрей Динов. Злючки на коньячок. Спасибо, Эндрю. Так. Оксана, вообще я хочу сказать, что Сбербанк, он, блядь, вообще непонятно, у него, блядь, походу, там свои правила, блядь, как они могли заблокировать, на ком основании вообще, судебный приказ смен, на ком основании-то? У меня сразу разблокировали там, тут же. Пришел донат бабка с 20-го этажа, Игорь врет, у него много бабок, МБА, идите нахуй, понятно, нихуя бабуля, блядь. Так. Короче, я ему написал, возьми трубку, дура, бля. Он прочитал и молчит. Я ему сейчас еще раз позвоню. Похоже, чует. Ага, неладно. Занято. Но скидывает, пидорас. Вот они все Росденьги, бля. Они только могут звонить сами, кошмарить. А когда им, это все пиздец. Он пишет, я в роуминге. В хуёуминге, бля, ёбаный в рот. Тебе, святых, это я тебе звоню, дура, блядь. Овца ебаная, я же тебе звоню, блядь, придурок, нах. Отправил я ему. И еще донат пришел, сейчас я зачитаю. Блять, какие же они ущербные уроды, сука. Еще кто-то мне, блядь, звонит. Разъебите черта из Ильям, блядь. Чувак, ну как мы можем его разъебать? Он же тоже антиколлектор. Как? Ну и чисто по коллектору. Мы не будем этим заниматься. Конечно, не будем. Он пишет, короче, он мне отвечает, ребят, я ему пишу, отправил же голосовой, он пишет, да, точно. Тогда, блядь, еще раз. А пишет, давай еще раз звони, звоню. Пидорас, блядь. Бля, пиздец, ты лох, ебаный, блядь. И вообще, блядь, баба ебаная. Отправил. Александр Кудинов, здравствуйте, привет-привет. Свака говорит, да, он мне писал, что я уже в ЧС. Кто в ЧС, короче, если набираешь, они уже не разговаривают, короче. Так, Василий Шевролетов. Меня соседка-бабуля доставала постоянно, что я машину под окном ее ставлю, блядь. Бежит очередной раз ко мне, ругается. Я набрал минералку, полный рот, и заорал. Все на стекло, она перекрестилась. Да, я помню эту историю. Кося там морил пиздец с этой бабкой, блядь. Женя Китов. На Гагарина, чтобы оповещение пришло, колокольчик надо поставить. Да, ребят, и на антикала поставьте колокольчик, и на антиколлекторов России. Кто не подписан, подпишитесь. Алена Полевая. Оксана, да, пиши жалобу в Центробанк. Вообще, на ком основании? С них бы хуев-то. Оксана, все правильно. Центробанк, пиши. Отменили. На каком основании тебе их заблокировали? Я оснований не вижу здесь. Как мы, блядь, что такое? 16 дней, полмесяца сжечь. Вы ебнулись вообще, что ли? Пришел донат. Бабка с 4-го этажа. Игорь, приходи ко мне. Бабка с 5-го мне все рассказала. Теперь я тоже хочу. Да ебаный рот. И что мне теперь постоянно этой бабкой троллить будут? Ну, а как ты думал? Конечно, блядь. Блядь, ты же знаешь. Слово, оно как челюсть, блядь, не воробей, вылетит, не поймаешь. Бля, вот так одну ошибку в своей жизни совершил, продул бабки трубы, короче, и все. Так, я сейчас хочу, если у нас со скайпа не позвонить, я хочу сейчас с вайбера набрать этой овце, с которой мы разговаривали, может, возьмет трубку, так как звоню с телефона, скажу, Андрюша, это опять Андрюша. Так, сейчас. Я не услышу, да, это? Да, ты не услышишь. 991-415-7109. Набираю. О, блядь, она и в Вайбере Екатерина подписана. Вы все слышите, пока не берет. Алло. Здорово, привет, это Андрюша с большим хуем. Пиздец, Андрюша, тебе не надоело мне звонить, а? Подожди, меня не разыскивал один неадекватный человек. Что мне звонишь, а? Подожди. Лапочка, заткни свое ебало. Тебе не звонил один неадекватный человек? Мне звонили, да. Про меня не спрашивали? Спрашивали. Вот, вообще надоело, он не представляешь, тоже названивает, как и тебе. Вообще какой-то... А что ты со мной так разговариваешь? А как мне с тобой разговаривать? Ты что такая чувствительная? Ну такая у тебя девушка чувствительная. Да какая ты девушка? Ты пидор переодетый. Да? Да. Ты объясни, Андрей, ты мне с какой целью вообще звонишь? Ты откуда взялся? Я взял тебя? Может, я твоя судьба? Вот помнишь, я тебе сказал, что у меня пиписюшка большая, ты сразу такая оп и заклинила. Вот, это, возможно, я твоя судьба. Угу. Андрей, еще раз спрашиваю, ты мне зачем звонишь, откуда? Я тебе звоню, потому что мне звонят. Я перезваниваю, нарвался на тебя. Кто тебе звонит? Нарвался на тебя, пидораса переодетого. Решил поговорить, а ты, пидорас переодетый, оказался очень какой-то такой, знаешь, какой-то такой обидчивый. Почему? Кто тебе звонит? Объясни. Пидорасы. Какие пидорасы? Ну вот как ты, пидорасы, мне звонят постоянно. А вон тут... Ну что они тебе говорят? Тихо, кто не звонит? Повышай зачем? На меня голос, не повышай, не я стоит не... этого делать. Я тебе приказываю молчать, когда я говорю. Да что ты? Да, я тебе прикадываю. Ты кто такой, чтобы мне что-то приказывать? Я Андрюса Пакулев. Андрюса, запомни меня на Пакулев всю... Пакулев Андрей. У меня нету таких Пакулев Андрей. Ёбари, таких нету, да, как Пакулев Андрей? Нету, а нету. Теперь будет. Теперь будет. Да, будем с тобой шпили-выли мутить. Я так а ты где, в Ростове живешь? В Ростове, да? Да, да. В Ростове, а что за адрес? А ты эту жирную мразь Оксанку не знаешь? Какую? Ну, Оксанка, жирная мразь, противная. Еще есть, короче, петух-грач. Такого знаешь? Нет, не знаю. А, нет, не врача, знаешь? Не знаю, ну, пидорасы конченые, короче. Вот, так что, может, ты свой личный номер мне дашь, мы с тобой замутим что-нибудь там, по шаурме ну, сожрем. Ну, вот же у тебя есть, ты мне звонишь. Чё ты меня там, тык-тык-тык пальчиками своими по клавиатуре, пробить меня, что ли, хочешь? Нет, я работаю. Нет, ты не работаешь, ты людям мозги выносишь. Куда ты так решил? Ну, потому что ты звонишь и как стука-вымогатель мозги ебёшь. Какой вымогатель? Кому я звоню? Еще раз спрашиваю. От кого ты мне звонишь? Я Пакулеву Андрею не звонила. Завали ебало. Ты что на меня голос повышаешь? Салава ебаная. Нихуя себе, блядь, кобылу понесло, блядь. Где нахуй? Где ты сейчас сидишь? Я подъеду, разъебу тебя. Давай. Где сидишь? Ты уже говорил, что ты меня разъебешь. Я уже 2 часа жду. Не ори, сука. Что ты орешь? Ебу далась, что ли? Я уже 2 часа жду, когда ты приедешь. У тебя сейчас месячные, блядь, закончатся и климакс начнется. Орет она, блядь, тут. Нихуя тебе духу набралась, блядь. Ты че, сука? Че, сука, Блядь, ты меня вымораживаешь. Что ты хочешь? Вымораживаешь? Это ты меня вымораживаешь. Скажи просто, что ты хочешь? Какого хуя ты мне звонишь? Я хочу тебе пробить в очко. Блядь. Сука, ты допросился, пидорас ебаный. Все, пиздец, да. Ты мне, все, мне хана. Все, пиздец тебе. Все, тебе хана. А что так? Подожди. Что случилось? Что ты будешь со мной делать? Эй, Катюха. Катюха. Алло. Хуй горло. О, ебаное животное, блядь. О, это ты, давай, петух, жди, я тебе сказал, чмо. А ты пидорас, жди, пидорас, давай, иди нахуй. Пида, пида, давай, пидорас, иди нахуй, жди. Пидорас, я найду твою мамку, выйду. Раз, два, три, раз, два, три, лошара. Серег взял трубку тот, которому мы первому звонили. Я же говорил, у них 2 номера. Они в одном подвале сидят. Так, пришли донаты, сейчас я зачитаю. О, бля. Андрюха вообще пацан четкий. Бля, чё за хуйня, бля? Чё? Ну тут, короче, донат, типа, бля, я могу сдуть, блядь. И, короче, и дальше отхуесосим. Короче, он пишет, я бы Инночке Гагариной трубы продул. Да, блядь, чё ты можешь нахуй там, блядь? Инночка, пиздец. Ты свои там трубы береги, ёбаная чепуха, блядь, ёбать. Продул бы ты, блядь. Что за разговоры, блядь? Что ты такой невежливый, блядь, ёбаный, бро. Пиздец, а блядь. Кто это написал? Не говорит, просто он ник у него так и называется, как я зачитал. Пиздец, блядь. Так. Спарта спрашивает. Сергей, вы получили сообщение от меня сейчас на WhatsApp? Ну, да, я же ответил на него. На, так, да. Хорошо. Там, где ворона в тельняшке, вот это, да, это, аватарка. Так, да, Екатерина Шкутько, ссылка на телеграм и ВК Антикала под стримом, напиши ему, он тебе даст номер. Иван Хитрый Лис, да много чего пропустил, смотря сколько тебя не было. Олег Григорьевич, привет, Сергей Иванов, привет, Сергей Сергеев, привет. Это что за прикольные кони? Не за что, Екатерина. Так, пришел донат от Ивана Петровича Лобачевского. Сейчас, наверное, с голосовым же. Секунду. Ребята, кто Малину, короче, заблокировал? Кого заблокировал? Сир Малина. Не знаю, может быть, случайно кто-то? Ну, кто случайно? Разблокируйте его. Так. Ну, это сейчас Антикалушка придет, я ему скажу. Это же наш человек, ну, конечно. Да я знаю его. Ну, сэр Малина. Включаю сообщение от Ивана Лобачевского. На минуту. Добрый злючий на заначку. На заначку добрый злючий. 22 рубля отправим, чтобы было хорошо. Но главное, чтобы это все было прекрасно, мои дорогие. Вот. По поводу меня. Никакой я, конечно, не патологоанатом, не этот, как его, не маньячелло, а обычный человек, живущий скромной, обычной жизнью. Ну, иногда приходится подрабатывать, потому что рук не хватает в связи с этим ебаным ковидом, и приходится помогать, естественно, патологоанатому. Вот и все. Все легко и просто, а тем более, что люди такие у нас попадаются. Вот. Так, что я хотел сказать. Юрий Алексеевич, тебе только здоровья, дорогой. Только здоровья. И всем остальным антиколлекторам тем более. Только здоровья. Спасибо за понимание. Спасибо большое, Иван Петрович. Спасибо, повеселил. Сереж, ты тут? Да, я тут. Желает он тебе здоровья и говорит, что никакой не патологоанатом и не маньячелло, но так как вот сейчас в трудное время ковидное рук не хватает, иногда приходится подрабатывать патологоанатомом. Вот как-то так. Подрабатывать патологоанатомом? Да. Белый камень прислал донат. Мой донат не зачитали про молочко. А донат про молочко был: Игорь, забей на бабок, я лучше всех бабок с молоком. Мама дорогая. Да-да-да. Это Майкл Малинин, короче. Игорь не пришел там еще? Нет, еще не пришел. Бля, сколько можно срать, ебаный? Да он по телефону разговаривает. Сейчас придет. Угу. Что тут происходит? Абу опять кого-то заманивает. Опять, небось, Оксанку. Всего, говорит, у меня хватит и водки, и курева. Александр Василевский, привет-привет. А, антикалушка, что? Тут такое дело. Что? Серега говорит, кто-то заблокировал Сира Малину. Нет, Майкла, у него сейчас другой, короче, этот, Майкл Малина. Майкл Малина. Малина. Ага. Майкл Малин, надо его разблокировать. Или так. Малинин, Майкл Малинин. Тогда ты читай чат, а мы сейчас попробуем разблокировать, окей? Давайте, да. Все, мы начинаем. Так, где ты там остановилась? Лобачевскому больше не наливать. Тут точки кому-то опять, батончик. Абу, так нельзя употреблять, все ради прививки. Блять, нахуй мне эта прививка, блядь, лучше употреблять буду. Варламов, привет. Маркус Амич пишет. Иван Петрович, ты что-то очень густо базаришь, блядь. А что я бы не базарить? Так, антикал. Лайкосы не забываем ставить, подписаться на канал. Александр Василевский, привет. Привет, привет. Абу Далил пишет. Да ну нахуй прививку, здоровее буду, совершенно в дырочку. Арю пишет. Вилли, а что ты пятницу ждешь? Слюнька кап? Ну да. Василий Шевролев. Лобачевский, закусывай. Рустам. Здравия желаю, антикальные войска. Привет, Рустам, привет. Батончик, злю. Мы прививку обсуждаем и воздержание перед ней от курева и алкоголя в течение 42 дней. Справимся мы или нет? Я даже пытаться не буду, сразу говорю. Филипп Журавлев. Сегодня калы звонили, номер телефона скинул, 8965. Иван Лобачевский, Вась, я трезвый. Я представляю, блядь, Иван, какой ты пьяный тогда, если ты себе такой трезвый. Сереж, Серега... бабка с минус пятого этажа прислала донат, говорит, опять затопили меня. Игорь! Так, вот я ищу, я не могу найти. Скажи еще раз, как ник? Майкл Малинин. Инсайд прислал мне донат на коньяк, говорит, про леща не забудь. Майкл Малинин. Сейчас. Что-то я не могу найти. Что-то я тоже не могу. Сейчас я еще раз все просмотрю внимательно. О, прикинь, Сереж. Была, оказывается, Лина Куку, а потом стала Кулин. И обе заблокированы. А, ничего себе. Да. Не, нету его тут. Нет его. Нет его в заблокированных, блядь, пользователях. Он мне сейчас пишет, как был Сир Малина, а сейчас это... Блядь, я сейчас, ну, еще нет, раз нет его в заблокированных, это что-то я не знаю. Нет, в заблокированных точно нету. Майкл Малинин. Нет. Нету такого, нету. Ну, я понял, говорят, нет тебя в заблокированных. Он говорит, писать что-то не может, блядь. Не знаю, может, у него там глюк какой-то, но нет его в заблокированных точно. Мы оба просмотрели по нескольку раз. Ну, понял. Серега Суменков пишет: курево навалом, хлеба завались, нахрен нам свобода, в рот, а наебись. Алексей пишет: привет, дорогие антикалы, привет, Алексей. Филипп Журавлев номер скинул. Калы пишет. Так, Рюбелы, шепчемся. 42 дня терпеть, нам пизда. Да я не собираюсь даже терпеть, даже пытаться не буду, я же говорю. Алексей, так, Алексей, сейчас... привет. Так, Александр Куликов. Сереж? Что там пропал? Сейчас, секунду, я здесь, я просто слушаю. И у него там пишет, произошла ошибка, повторите попытку. Да, это что-то... Это что-то у него. Он это не у тебя что-то. У тебя что-то. Че вы меня звали? Вы меня звали? Сергей Иванов, есть маза, заслать микрофон неплохой. Надо вам. Так нам уже дослали, уже инсайд нам заслал. Да, инсайду но... спасибо за офигеннейший да, микрофон. Да. У меня вот он что-то начал это, но я завтра поменяю его. Так, Гагарин, посмотри как-нибудь канал Рамсовый МС, угарнешь 100%. Ну, гляну. Так, Ольга пишет, Женя Китов. Женя Китов. Да, коронавирус только начался, до окончания еще далеко. Google, там еще по факту 42 дня с этой вакциной дома сидеть. Кролики подопытные в клетке получаются. Ну вот и пусть сидят, я не буду сидеть нигде нахуй. Это мне прививка нахуй не нужна. Так, Игорь Подерин пишет, бабка жгет, что сразу Игорь, блядь, не говори, блядь. Так, Полина Эндмира, привет. Ага, Гагарин, любовь моя. Привет, Злюка, привет. Привет. Калушка. Полина Эндмира, спасибо. Так, попробуйте этих тварей обзвонить, батончик написал номер. Женя Китов пишет. Сам ты старый Гагурин, пердун, блин. Сам ты пердун, блин, ебаный. Батончик, лучше спиртоваться регулярно, чем колоться, блядь. Ну да, блядь. Да нахуй, там еще с вакциной столько непоняток, нахуй нужно, я лучше коньячка выпью, блядь. 42 дня не пить, я что им, блядь, ебать, верблюд, что ли, нахуй? О, а вот он, Майкл Малинин появился. Привет, Майкл. Вот. Привет, Майкл Малинин. Все, видишь, мы тебя не блокировали, ты че? Это бывший сир Малина. Угу. Так че, да, вот может вот. Еще раз попробую этим набрать, этой бабе? Так у тебя же это... А, ты по WhatsApp опять? Да. Сейчас наберу я ей. А то сейчас уже 6 часов, хер дозвонишься. Сейчас набираю. Алло. Катюха, странное ухо. Ты мне решил скрасить вечер, да? Конечно. Видишь, какой тебе звонит прекрасный, красивый, воспитанный, с большим хуем мужчина. Ты долбоёб. Сама некрасивая. На каждое свое слово я найду, на твое слово найду ответ, так что не надо меня оскорблять. Я же хорошо. Тебя, я же тебя не оскорбляю. Цель твоего звонка. Можешь пояснить мне цель твоего звонка? Не повышай голос. Не надо. Не повышаю голос. Вот. У меня громкий голос. Громкий голос. Понятно. Все. Надо спокойно разговаривать с людьми. Все мы люди. Но вы, конечно, не люди. Да? Вы коллекторы. Но хуй на вас. А вы кто? А мы люди. Мы... Хорошо, человек. Мне скажи цель твоего звонка. Цель моего звонка. Смотри, я тебе позвонил, хотел с тобой поговорить, а ты сразу борзей стала и оскорблять меня. Зачем ты это делаешь? Или у вас там у коллекторов такой скрипт, надо людей оскорблять, да? Правильно? Потому что какой-то хрен мне звонил буквально до тебя с такого же номера. Да и ладно? Говорил какую-то хуйню. Ругался, наверное? Да. А, вот скотина такая. А ты мне его номер продиктуй, я ему... Слушай, ты клоун, что ли? Ты можешь нормально разговаривать? Чего ты кривляешь? Да не кривляй тебя, я так разговариваю. Чего ты такая чувствительная? Нет. Катюх! Продолжим, да? Продолжим. Цель твоего звонка. Цель моего звонка. Так, я позвонил узнать, что за номер мне звонил. Тут ты взяла трубку собака сутулая и стала ругаться. Зачем? Какой номер тебе звонил? Но вот твой... Я звонила. Да, ты, Катюха. Угу. А когда я тебе звонила? Катюх, ты на кого работаешь? Скажи, в какой компании работаешь? Я работаю на Путина. На Путина? Да. Да не, ну серьезно. Ну серьезно, она Путина работает. Да не ори нахуй, заткнись, блядь, не беси меня, лошадь. Я не ору. Не беси меня, лошадь ебаная. А что ты, петух, взял трубку какой-то, обоссышь? Но он быстро слился, потому что он не вытянул Андрюшу. Андрюшу вытянуть... Да ему некогда просто с тобой разговаривать. А что, он там пипиську сосет, да? А? Пипиську сосет, что ли? Конечно, ну, так же, как и ты. О, видишь, пиписьки вы там сосете. Я не сосу пиписьки, это вы сосете, и ты в особенности. Потому что ты кто? Кто? Пидор переодетый. Правильно? Правильно. Катюх. А что у... новенькое, что Погодите, скажешь. Катюх, а у тебя дети-то есть? А что тебе? Не, ну есть дети, нет? Нет, мне нету. А мне кажется, есть у тебя дети. Не, нету у меня детей. Нету? Ну, конечно, такую никто и ебать-то не будет. Ты же себя нашла в роли коллектора. А коллекторы кто? Пидорасы. Коллекторам что? В рот ноги. Правильно, Катюх? Угу. Угу. Катюх, ну тебе само не зашкварно то, что ты коллектор? Может, я тебя как-то исцелить? Ты мне просто объясни. Исцелить тебя хочу, кто исцелить. Кто ты такой? Я Андрюша Пакулев. Я... Нет, я не звонила такому. Нет, я не знаю таких. Не знаешь. Вот, видишь, не знаешь. Ты уже забыла, кого ты... Ты, может, с Волгушевой Ольгой Сергеевной знаком? Может, ты за нее? Я хуй его знаешь. Хуй его знает вообще. Просто. Может, Сергей ее муж? Да я откуда друг? Знаю? Я не понимаю просто, откуда меня ты взял? Меня зовут Андрей. Андрюшка. Я... Хорошо, Андрей. Я, наверное, ошиблась номером, когда набрала твой телефон. Да, тогда попроси у меня прощения. А долг у тебя есть? Ты скажи, прости меня, Андрюша. Нет, ты мне сначала скажи, у тебя долг есть, Микрозайна? У меня, я супружеский долг выполняю. Только лишь из всего, да? Да, я людей спасаю, я людям помогаю, я Бэтмен. Бэтмен. Екатерин, Бэтмен. Екатерин, а у тебя... Да, долг Микрозайма, ты мне просто скажи. Ну а ты в каком работаешь-то, Микрозайме? Ты меня заебла уже. Ты какая разница в каком? А что ты боишься сказать? Я не боюсь просто, если у тебя нет, ты не имеешь к этому отношения. Какая тебе разница? Ты где, в OneClick Money работаешь, да? Нет, я не работаю в OneClick Money. Работаешь. А вот я знаю, работаешь. Нет. Работаешь. Нет, я не работаю. Работаешь, нет. работаешь. Все, ладно, пидор, иди нахуй. Ах ты, сука, ебаная, нихуя. И, блядь, она меня пидором обозвала. Так нормально общались, и в конце, пошел нахуй, пидор, блядь. Что-то у нее про сосиску не спросил. Блять. Блять. Ну ничего страшного. Все, обозвала, что тебе. Так, не, погоди, я сейчас еще перезвоню на первый им номер, блядь. Мужик с топором пишет, наточил я свой топор, калов бошек полный двор, блядь. Так. 416-8702-8702. Сейчас я звоню, который первый тип взял трубку. Алло, алло. Петух, ты на связи? Петух твой отец. О, нихуя, сразу такой, блядь, ворвался. Ты чё такой Дина. Обиженный? Ох, блядь. Дина. Ох, блядь. Сука, сразу иди нахуй, блядь, пиздец, сволочь, блядь. Так, я пришел донат, сейчас, секунду, я зачитаю. Вот это хороший, этот номер надо сохранить. Да-да, это они сохранены, хороший. Да. Завтра дед с первого этажа, блядь, у нас напротив дед живет, кстати. Друг мой, из уважения к тебе, не трогай мою старушенцию, бабка, я тебя накажу, блядь. Дед у нас одинокий живет. Нихуя себе, я уж думал, он тебя хочет позвать, чтобы ты ему трубы продул, блядь. Аж охуел, думаю, ну нихуя, блядь. Вообще нервные, блядь. Не говори, Екатерина, привет, кстати. Фига, такие психи, что-то. Что такие психи-то растут, блядь, ебаный. Сейчас я же так. Еще раз попробую набрать. Давай. Он тебя заблокирует, нахуй. Я его первый нахуй пошлю сейчас. Ах ты, сука, сбросил. Надо Екатеринке тогда набрать. Сейчас Катюхе наберу, скажу, чтобы она передала, чтобы он шел нахуй. Вот, блядь, все, они не хотят со мной разговаривать. Ладно. Только донат пришел, сейчас секунду. Блять, какие нервные, пиздец, под конец. Да вообще, че такие психи-то, блядь? Белый камень. Ага, Андрюфу обижать можем только мы, да. Хуй вы кого меня обидите там. Андрюшу видите. Ой, блядь. Фридом, привет, привет, дружище. Привет, дорогой. Фридом, привет, привет. Тут еще здоровались со мной отдельно, я забыл. Влад Быков, привет, дорогой. Джейсон Воронеж говорит, до свидули, господа, всех благ. Пока-пока, Джейсон, спасибо, что пришел. Давай, Джейсон. Василий, да. Шевролетов говорит, Катя, в ахуе уже. Ну да. Так. Деревенские чижики, да. Серега, наливаешь 200 грамм коньячку, говоришь, китайская хуйня, уйди от меня, и выпиваешь залпом. Все, как рукой снимает. Не благодари, удачи. Все равно поблагодарю, спасибо, дружище. Катя в ахуе, да. Кость, Катя в ахуе. Андрей Грюков убежал. Убежал антикалушка. Лиса говорит, Игорь, позвони Рыжему. У нас уже звонить не с чего просто. Анна Арбузова спрашивает, Гагарушка, сегодня все ок? У меня всегда все ок. Фридом, Андрувка, привет. Маркус Амич, Лиса атакует коллекторов. Игорь, позвони Рыжему, поддержал. О, сберовских мошенников Оксана Гырман прислала. Олег Попов, бля, вечер удался, и кота от смеха уже, молодцы. Дмитрий Соколков, следующий стрим завтра, или в 15.30, или в 16, мы там посмотрим. Так, вот я не знаю, интересно, рабочий телефон этих мошенников из Сбербанка? А то они последнее время до них не дозвонишься. Батончик говорит, вирус же китайский, скоро сам развалится. О, Will Project, здрасте! Вторая попытка, видишь, удалась. Привет-привет. Привет-привет, Will Project. Что-то мы сразу не заметили. От Андрюшки привет будет. Он отошел. Рустам Бат 065 прислал донат. Одну секунду, я сейчас прочитаю там что-то Гагарину. Сейчас. Гагарину на зажигалку. Ой, спасибочки. Лиса спрашивает, Маркус, Рыжий тебе тоже звонит? Батончик, у нас это самое, скайп же, все, мы же говорили. Да, теперь уже завтра. О, Маркус Амич говорит, каждый день 7 записей есть с ним. Вот так вот. Вот еще Сбер-мошенники сегодня звонили. Я не знаю, если с этого попробовать с Вайбером. Вот, надо сохранять, короче, надо сохранять просто номера. А я вот сейчас прям скрин сделаю. Да-да-да, сохрани номера и все. Сейчас, секундочку. Ну, мы нормально, и то сегодня позвонили, как бы. Нормально. Эти вообще прям такие сладенькие, ебаный рот, нихуя. Злющие, блин. Ой, хорошо такая. Ну да-да, сегодня прям вообще хорошо получилось. Бывает, что целый день, весь стрим звонишь, блядь, там до одного еле-еле вначале дозвонишься, да? Ну, было ж такое не раз. Звонишь, все сбрасывают. А сегодня вот эти прям сладенькие. Ой, блядь, довели их до истерики. Ой, хорошо как. Вот Катя говорит, не работает Оксана Гырман, телефон не работает. Я так и думала. Вот давайте второй тоже, кто может, проверьте, но 100 пудов он тоже не работает. Лиса спрашивает Маркусу, зачем Рыжий тебе звонит? Влад Быков, надо пересмотреть стрим. Да-да-да, стрим хороший. Евгений Тимков, меня Тиньков достал, сколько ни кидай, все не уменьшается. Решил я его кинуть. Мне давал 15 тысяч, сейчас сами увеличили лимит до 45, вот и не буду отдавать. А если и буду, то 15. А что, это идея. Правильно. Галя Нечапаренко, привет-привет, дорогая. Привет, Галя. Интересно, вот так... Разблокируйте Пашу Морозова. Василий Пупочкин, а кто это? И за что мы его здесь заблокировали? Кто-то заблокировал его. С Модеров. Данил Касатики говорит, а где Ларисон? Ну как, где Ларисон? Ларисон у себя. У себя на канале, да. На канале. Ника Така, мужчина, приветствую вас. Спасибо за музыку для ушей. Да всегда пожалуйста. Да, на здоровье. Тут просили Рыжему позвонить, но я говорю, что у нас уже звоните это. Погоди, да я могу набрать, это такая тварь. Вайбера можешь набрать. Ну, да. Он, оказывается, Маркусу названивает постоянно. Прикинь. Да, сейчас я ему наберу. Давай. Так, опа. Бля, где его номер, где его номер? Дайте, ну, а подожди, мне это Лиса скидывала. Давай, давай, давай. Сейчас я тебе найду его. Это тип, который обещал детей порезать, это кто не знает, короче. Ебанутый полностью, бля. Дмитрий сказал, давайте выебите кого-нибудь. Братан, мы сегодня такой стрим хороший. В основном до черных коллекторов и дозванивались. Вот. Так, ну что, давайте я тогда наберу Рыжему. Так. Три девятки. 069-08-07. Жалко, я его не услышу, конечно. Да. Не берет, бля. Да-да-да, знает китайский. Не, ни хера не берет, не берет. Помнишь, тогда он, я с ним разговаривал? Он, я знаю китайские боевые искусства, блядь. Я тоже знаю один прием, блядь, ебаный, блядь. Бейсбольная бита называется, блядь. Иван Иванов, позвоните Вахабу, это который вчера был, сейчас я ему попробую набрать, да. Набираю. Боевые искусства. Рессор от трактора Беларусь, блядь. Не, Вахаб не берет, не берет. Нихуя не берет. Сука, он на туре. Да рыжий потешный, блядь, тоже нахуй. Я, говорит, блядь, боевое искусство знаю. Ебаный в рот, нихуя. Бля, как вспомню. Сука, до сих пор смешно. Нихуя какой. Какой страшный, блядь, гражданин, блядь. Опасный, блядь. Не, рыжий скидывает, короче. Пойдет он нахуй, короче. Я же ему сказал, говорю, какой, ушуршу, что ли, ебаный рот, китайское искусство. Ушуршу, блядь. Так, номер мошенника вчера... Так, ну попробую набрать номер мошенника. Так, уже звонили по ним. А, все, нихера, да? С чата, короче, да, мертвая тема. Почему нихера? А это новый какой-то? Ну, кто-то же писал. А, новый какой-то? Кто-то же писал просто в чате, уже не работает. 495... 190, 190, 4109, 4109. Набираю. Не, нихера. Вообще сразу сброс идет. Сейчас еще раз попробуем. Не дозвониться, не дозвониться. Александр Кузнецов пишет, вы дауны, они отдыхают. Они отдыхают, раздельно пишется Александр Кузнецов. Кто тут даун, короче? Ладно, хорошо, отдыхают. Ну мы же дозвонились, видишь, значит не все отдыхают, кто-то работает. Ты главное не нервничай только, Саня, все нормально у тебя будет в жизни, ебать. Найдем мы тебя мужика, не переживай. Ребят, надо уже, короче, заканчивать. Нам надо за детьми уже идти. Да. Так что стрим был охерительный, просто черные калы, все дела. Так что я со всеми прощаюсь. Спасибо за донаты, спасибо за лайкосы, коллекторы, пидоры. Все, до завтра. Завтра в 15.30, либо в 16.00 стрим. Пока. Да, пока, ребят. Всех обнял, приподнял. Спасибо, что были с нами. Спасибо, друзья мои. Серег, ты попрощался, да? Да, я только наушник забрала. Ребят, спасибо вам всем большое. Спасибо за поздравления с 3000. Спасибо, что пришли. Спасибо, что про добрую злюку сегодня не забывали. Мне прям приятно, приятно, приятно. Так что всех обнимаю. Всем до свидули и до завтра. Все, пока-пока.